Месть лучше вкушать холодной. Испанская пословица. 7 лет я ждал и следил за ним. Я наблюдал за ним, за Доланом. Я видел, как он расхаживает по шикарным ресторанам, одетый в пижонский смокинг, каждый раз под руку с новой девицей и под бдительным присмотром пары громил охранников. Я видел, как из пепельно-серых его волосы стали модными, серебристыми. Мои же только редели, пока и вовсе не сошли на нет. Я видел, как он покидает Лас-Вегас в своих регулярных паломничествах на западное побережье. Я видел, как он возвращается в город. Пару раз я наблюдал с боковой дороги, как его седан Девиль, тоже серебристый, под цвет его модных волос, со свистом пролетает по шоссе номер 71 в сторону Лос-Анджелеса. Я видел, как он выезжает из дома на Голливуд-Хиллз на том же сером Кадиллаке, возвращаясь в Лас-Вегас. Но такое случалось нечасто. Сам я школьный учитель. В плане свободы передвижений школьные учителя никогда не сравнятся с крутыми бандитами. Таков уж непреложный закон экономики. Он не знал, что за ним следят. Я не давал ему ни малейшего повода заподозрить хоть что-нибудь. Я держался на расстоянии, я был осторожен. Он убил мою жену. Или приказал, чтобы ее убили. Итог один, как ни крути. Хотите подробности? От меня вы их не дождетесь, это точно. Если хотите, можете порыться в подшивках газет. Ее звали Элизабет. Она тоже была учительницей. Мы с ней работали в одной школе. В той самой школе, где я работаю до сих пор. Она учила первоклашек. Они ее обожали, и я, наверное, не ошибусь, если скажу, что многие из них помнят ее до сих пор, хотя теперь они уже подростки. Я любил ее и люблю до сих пор. Она была далеко не красавицей, но она была очень милой, хотя и тихоня. Она умела и любила смеяться, она часто мне снится. Ее огромные карие глаза. И для меня никогда не было других женщин, кроме нее. Не было и не будет. Он прокололся, Долан. Прокололся. Вот и все, что вам надо знать. А Элизабет, она оказалась поблизости. Не в том месте, не в то время. Она все видела. Пошла в полицию. Полиция отправила ее в ФБР. Ее допросили. Она сказала, да, я буду давать показания. Они обещали ее охранять. Но то ли сглупили, то ли недооценили Долана. А может, и то, и другое вместе. Как бы там ни было, однажды вечером она села в машину, и заряд динамита, подключенный к замку зажигания, сделал меня вдовцом. Он сделал меня вдовцом, Долан. Нет свидетелей, нет обвинения. Его отпустили. Он вернулся в свой мир, а я в свой. Апартаменты в пентхаусе в Вегасе для него и типовой дом в районе массовой застройки для меня. Вереница роскошных красоток в мехах и открытых вечерних платьях для него. Тишина и молчание для меня. Для него серые кадиллаки. За эти годы он успел поменять 4 машины. Для меня неизменный Бьюик Ривьера, разваливающийся на ходу. Его волосы посидели, мои поредели и выпали, но я следил. Я следил. Я был осторожен. Ого, еще как осторожен. Предельно. Я знал, кто он и на что он способен. Я знал, что стоит ему заподозрить, что я могу представлять для него угрозу. Он раздавит меня, как козявку. так что я был осторожен. 3 года назад, во время летнего отпуска, я последовал за ним на очень приличном расстоянии в Лос-Анджелес, куда он ездил достаточно часто. Долан остановился в своем шикарном доме и, как обычно, закатывал вечеринку за вечеринкой. Я наблюдал за его гостями из безопасной тени в конце квартала, стараясь не привлекать внимания полицейских патрулей. Сам я остановился в дешевом отеле, где слишком громко играло радио за стеной, и в окнах бесился неоновый свет из стрип-бара напротив. Почти каждую ночь в ту поездку мне снились огромные глаза Элизабет. Мне снилось, что она жива, и ничего этого не было. Когда я просыпался, мое лицо было мокрым от слез. Я уже начал терять надежду. Его хорошо охраняли, весьма и весьма хорошо. Он вообще не выходил на улицу без 2 вооруженных до зубов горилл, а его кадиллак был бронирован. На нем даже стояли такие большие радиальные шины, наполненные герметизирующим составом, наподобие тех, которые очень любят диктаторы в маленьких странах с большими проблемами. Но потом, на обратном пути, я придумал, как все можно устроить. Ну, то есть, решение мне подсказало одно событие, которое сильно меня напугало. Я ехал за ним в Лас-Вегас, стараясь держаться как минимум в миле, а то и в 2-3 позади него. Пока мы пересекали пустыню, двигаясь на восток, его кадиллак далеко впереди виделся мне просто как солнечный блик на горизонте. И я вспоминал, как солнце играло в волосах Элизабет. Итак, я был далеко позади, не хотел рисковать. Была середина недели, и движение на шоссе очень редкое. А когда на трассе мало машин, следить за кем-то занятие опасное. Это знают даже учителя начальных классов. Я проехал мимо оранжевого щита с надписью «Объезд через 5 миль» и сбавил скорость. При объездах в пустыне скорость машин падает до черепашьего шага, и мне не хотелось упереться в бампер серого кадиллака, когда водитель будет бережно катить его по какой-нибудь ухабистой грунтовке. Следующий знак гласил «Объезд через 3 мили», а ниже шла надпись «Внимание! Впереди взрывные работы. Пожалуйста, отключите рации и радиотелефоны». Я задумался о фильме, который видел давным-давно. В нем банда вооруженных грабителей заманила в пустыню инкассаторский броневик, выставив на дороге фальшивые знаки объезда. И как только водитель сворачивал на очередную пыльную дорогу, а ведь в пустыне их тысячи, такие грунтовые проселки, утоптанные дорожки для перегона скота, или старые правительственные трассы, которые ведут в никуда. Вот, и злоумышленники убрали знаки, обеспечивая изоляцию. А потом, когда броневик зарулил глубоко в пустыню, они осадили эту машину и держали осаду, пока охранники не сдались и не вышли наружу. Они убили этих охранников, я это точно помню, они убили охранников. Я доехал до объезда и свернул в указанном направлении. Качество дороги подтвердило мои самые худшие опасения. Ссохшаяся утрамбованная грязь в 2 полосы, испещренная выбоинами и колдобинами. И мой Бьюик трясло и швыряло из стороны в сторону. Мне давно надо было бы поставить новые амортизаторы, но такие расходы, они не всегда по карману простому школьному учителю. Даже если он бездетный вдовец, и у него нет никаких дорогостоящих увлечений, кроме одного – мечтать о мести. Пока мой Бьюик скакал по дороге, у меня и возникла идея. Вместо того, чтобы красться за долановским кадиллаком, когда он в очередной раз направится в Лос-Анджелес из Вегаса или наоборот, я поеду вперед, устрою фальшивый объезд, как в том фильме, объезд, ведущий в пустыню, к западу от Лас-Вегаса, окруженный горами. А потом сниму знаки, как те грабители в кино. А потом я вернулся к реальности. Передо мной был Кадиллак Долана, прямо у меня перед носом, остановившийся на обочине пыльной дороги. При всех его самозатягивающихся шинах одну из подкрышек все-таки спустило. Да нет, даже не просто спустило, ее разорвало. Пол колеса снесло напрочь. Причиной, скорее всего, был острый клиновидный камень, торчавший в застывшем грунте, как маленький противотанковый еж. Один из охранников возился с домкратом, второй, настоящий такой громила со свинячьим рылом, залитым потом, прикрывал Долана. Даже в пустыне они были настороже. Сам Долан, худой, в расстегнутой на груди рубашке и темных брюках, стоял чуть в сторонке. Его волосы развивались под легким сухим ветерком. Он просто стоял, наблюдал за своими гориллами и невозмутимо курил сигарету. Как будто все это происходило не посередине пустыни, а где-нибудь в ресторане, танцзале или чьей-то гостиной. Он так равнодушно взглянул на мою машину. На миг наши взгляды встретились. Так посмотрел на меня, потом отвернулся. Он меня не узнал. Хотя мы встречались раньше, 7 лет назад. Тогда у меня еще были волосы на голове. Я сидел рядом с женой на предварительном слушании его дела. И мой ужас возможного разоблачения вдруг сменился предельной яростью. Я прям вот хотел высунуться в правое окно и крикнуть ему в лицо: «Как ты посмел меня не запомнить? Как ты посмел сбросить меня со счетов?» Это же было бы глупо. Наоборот, хорошо, что он меня забыл. Отлично, что он обо мне не помнит. Лучше быть незаметной мышью и потихонечку грызть провода за обшивкой. Лучше быть пауком и плести паутину в сумраке под карнизом. Парень, корпевший над колесом, махнул мне рукой, но Долан не единственный, кто умеет не замечать. Я безразлично посмотрел на вспотевшего громилу, искренне желая ему сердечного приступа или удара, а то лучше и того, и другого вместе. Я спокойно проехал мимо. Но вот голова у меня еще долго кружилась. Горы на горизонте еще какое-то время двоились и даже троились у меня в глазах. «Почему у меня нет пистолета?» — в отчаянии думал я тогда. «Вот будь у меня пистолет, я мог бы прикончить его прямо сейчас». И только через несколько миль мне удалось взять себя в руки и слегка образумиться. Даже будь у меня пистолет. Моих талантов хватило бы только на то, чтобы быть убитым. Будь у меня пистолет, я бы, конечно, остановился, когда громила с домкратом махнул мне рукой. Вышел бы из машины и начал рассыпать пули веером по пустому пространству. Может быть, я бы даже кого-то зацепил, но потом меня бы грохнули с полпинка и похоронили в неглубокой могиле. А Долан продолжал бы разъезжать между Лас-Вегасом и Лос-Анджелесом на своем сером Кадиллаке и вводить роскошных красоток в дорогие ночные клубы, пока шакалы разрывают мою могилу и дерутся за мои обглоданные кости под холодной луной пустыни. И никто бы уже не отомстил за Элизабет. Никто и никогда. Люди, которые охраняют Долана, обучены убивать. А я обучен учить третьеклассников. Это не кино, напомнил я себе, выруливая обратно на шоссе мимо оранжевого щита. Конец ремонтных работ. Штат Невада благодарит вас и просит прощения за доставленные неудобства. Это не кино. И если я когда-нибудь заиграюсь и перепутаю реальность с кино и решу вдруг, что лысеющий и страдающий миопией учитель 3-го класса может стать грязным Гарри, по-настоящему, а не только в собственных фантазиях, в этом случае Элизабет тоже останется неотомщенной. А возможно вообще такое, чтобы месть свершилась? Да или нет? Идея с фальшивым объездом была, безусловно, такой же бредовой и романтичной, как и мысль выпрыгнуть из Бьюика и изрешетить эту троицу из пистолета. Это мне-то, человеку, который и из двустволки 16 лет не стрелял, не говоря уж о каком-то другом оружии. Такое дело вообще невозможно провернуть без помощников. Ведь даже в том кино, каким бы глупеньким и романтичным оно ни было, действовал не один человек, а целая группа, даже две группы. Грабителей в фильме было человек 8-9. Они разбились на две группы и связывались между собой по рации. И там даже был один парень, который летал над шоссе на небольшом самолетике, чтобы убедиться, что броневик свернул туда, куда надо. Ну да, дурацкий сюжет, согласен. Наверняка этот сценарий состряпал какой-нибудь располневший графоман-сценарист, сидевший у своего бассейна с фужером пинаколады в руке и с набором заточенных карандашей и маленьким колесом сюжетов под рукой. Но даже такому парню для воплощения этой идеи понадобилась небольшая армия, а я был один. Нет, ничего не получится. Это была просто очередная бредовая мысль. Проблеск призрачной надежды на месть, которых было немало за эти годы. Напустить ядовитого газа в систему кондиционирования долановской машины. Или заложить бомбу в его лос-анджелесском доме. Или раздобыть по-настоящему убойное оружие, ну скажем, базуку. И превратить этот проклятый серебристый кадиллак, пролетающий по шоссе 71, в огненный шар. Ладно, проехали. Но эта мысль, она продолжала вертеться у меня в голове. «Отсеки его!» — шептал внутренний голос. Голос Элизабет. «Отсеки его!» Как опытная овчарка по команде хозяина отсекает овцу от стада. «Загони его в объезд, в пустоту, и там убей!» Убей их всех. Нет, не пойдет. При всей моей ненависти к этому человеку надо отдать ему должное. Если такой человек, как Долан, сумел протянуть достаточно долго, у него должен быть сильный инстинкт выживания. У него должен быть нюх на опасность. Может быть, даже граничащий с паранойей. Он тут же раскусит мою уловку с объездом. «Но ведь сегодня они же свернули в нормальный объезд», — отозвался голос Элизабет. «Свернули и без тени сомнения. Прямо как ягненочек Мэри». Но я знал, я не знаю откуда, но знал, когда речь идет об опасности, у людей этого типа, они больше похожи на волков, развивается что-то вроде шестого чувства. Я мог бы украсть настоящие дорожные знаки с какого-нибудь склада. Я мог бы даже расставить на дороге оранжевые конусы и светящиеся указатели. Ну, при желании я мог бы обставить все как положено, и все равно. Долан почует на декорациях нервный пот с моих ладоней. Почует даже через свои бронированные окна. Закроет глаза и услышит имя Элизабет, которая всплывет из глубины змеиной норы, которая заменяет ему мозг. Голос, говоривший за Элизабет, умолк, и я решил, что сегодня он больше не будет меня беспокоить. Но потом, когда впереди уже показался Вегас, окутанный синеватой туманной дымкой, он как будто подрагивал в жарком мареве на краю пустыни. Голос заговорил снова. «Если его не обманешь фальшивым объездом, — прошептал он, — тогда обмани настоящим!» Я резко направил Бьюик к обочине и вдарил по тормозам обеими ногами. Потом я долго сидел и смотрел на свое отражение в зеркале заднего вида широко распахнутыми перепуганными глазами. А голос, говоривший за Элизабет, вдруг рассмеялся. Это был дикий безумный смех. Но через пару секунд я тоже расхохотался. Другие учителя посмеялись надо мной, когда я вступил в клуб здоровья у нас на 9-й улице. Один из них даже спросил, что это на меня нашло, не надрал ли мне кто-нибудь задницу. Я смеялся вместе с ними. Ведь пока ты смеешься вместе со всеми, тебя никто ни в чем не заподозрит. Да и почему бы мне было не посмеяться? Моя жена умерла уже почти 7 лет назад. От нее давно ничего не осталось, лишь клок волос, пара костей, горстка праха в гробу. Так почему бы мне было и не посмеяться? Вот если бы я не смеялся, тогда бы люди задумались, все ли со мной в порядке. Я смеялся вместе со всеми. Смеялся всю осень и всю зиму, даже когда мои мышцы ныли от непривычной нагрузки. Я смеялся, когда изводил себя голодом. Никаких вторых порций в плане добавки, никаких перекусов на ночь, никакого пива и предобеденного джина с тоником. Вот зато вдоволь мяса с кровью и зелень, зелень, зелень. На Рождество я купил себе тренажер. Нет, даже не так. Элизабет купила мне тренажер. Я стал реже видеть Долана. Был слишком занят. Тренировался. Подтягивал пузо, прокачивал руки, ноги, грудь. Иногда мне казалось, что я больше не вынесу. Что у меня все равно никогда не получится набрать необходимую форму. Что я просто не выживу без добавок, кофейных пирожных, лишней ложечки сливок в кофе. И в такие дни я садился в машину, ехал к одному из его любимых ресторанов или клубов, парковался неподалеку от входа и ждал его появления. Вот сейчас он появится, выйдет из своего туманно-серого кадиллака под руку с какой-нибудь высокомерной холодной блондинкой или рыжей хохотушкой, а то и с двумя сразу. Сейчас он появится, человек, убивший мою Элизабет. Весь из себя такой ухоженный, элегантный, в блейзере от Биджена, сверкающий золотым ролексом в отблесках уличных фонарей. Да, когда я уставал, я шел к Долану. Когда я падал духом, я шел к Долану. Наверное, так человек, мученный страшной жаждой, ищет оазис в пустыне. Я жадно пил его отравленную воду и оживал. Оживал. А в феврале я начал бегать. Каждый день. И теперь другие учителя подтрунивали над моей лысиной, которая краснела и облизала. И снова краснела и облизала на утреннем солнце. Независимо от того, сколько я на нее изводил солнцезащитного крема. Они смеялись, и я смеялся вместе с ними. Хотя дважды чуть не терял сознание. И провел немало кошмарных минут, обычно в самом конце пробежек, пытаясь унять эту боль в сведенных судорогой ногах. В начале лета я подал заявление на работу в департамент дорожного строительства штата Невада. В конторе по трудоустройству мне выдали какую-то бумагу, поставили штамп об испытательном найме и послали к начальнику участка Харви Блокеру. Это был крепкий, высокий мужчина, дочерно опаленный невадским солнцем, в потертых джинсах, пыльных грубых ботинках и синей футболке с отрезанными рукавами и выразительной надписью «Жизнь – дерьмо». Под его загорелой кожей перекатывались внушительные бугры мышц. Он посмотрел на мое направление, потом на меня и просто заржал. Да. В его кулаке бумажка с направлением казалось такой микроскопической. «Ты, дружок, дурака, что ли, валяешь? Или просто ёбнутый? У нас тут пустыня, жара и солнце. Это дерьмо не для бледной поганки с портфельчиком. Ты себя в зеркале-то видел? Кто ты по жизни вообще? Бухгалтер, что ли?» «Учитель», — сказал я. Учитель третьего класса. О, милашка! Опять заржал он. Шел бы ты, парень, куда подальше, а? У меня были карманные часы, еще от прадеда остались. Того, который укладывал последние звенья трансконтинентальной железной дороги. Семейная легенда гласит, что он присутствовал при забивке последнего золотого костыля. Я извлек эти часы из кармана и покачал ими перед носом у Блокера. Видишь эту штучку? $600 стоит, если не все 700. Это что, парень, взятка? А Блокер снова расхохотался. Он любил поржать от души. Мужик, я слышал о людях, которые с дьяволом заключают там всякие сделки. Но ты знаешь, вот первый раз вижу мудака, который пытается всучить взятку, чтобы попасть в ад. Теперь он смотрел на меня с каким-то искренним сочувствием. Тебе кажется, будто ты знаешь, куда лезешь. Но я тебе скажу, нихуя ты не знаешь. Я сам лично видел, как в июне в районе Индиан Спрингс термометр зашкаливал за 170 градусов. Мужики покруче тебя рыдали, а ты, братец, совсем не крутой. Мне даже не надо к тебе под рубашку заглядывать, чтобы представить твою якобы мускулатуру, подкачанную в физкультурном зале. Ты просто долго не протянешь в большой пустоши. Дай мне хотя бы попробовать. Если ты скажешь, что я не тяну, я тут же уйду, а часы все равно возьми. Просто так, сказал я. Все ты врешь, хуй конторский. Я смотрел на него, он тоже смотрел на меня. Долго так смотрел, внимательно. Нет, ты не врешь, удивленно вырвалось у дорожника. Нет, я не вру, подтвердил я. Отдашь часы на хранение Тинкеру? И он ткнул пальцем в направлении толстенного негра в рубашке, завязанный узлом на пузе. Он сидел неподалеку в кабине бульдозера и прислушивался к нашему разговору, поглощая фруктовый пирог. «А ему можно доверять?» «Ха, издеваешься?» «Да, тогда пусть часы будут пока у него. Пока ты меня не вышвырнешь или я не вернусь в сентябре к себе в школу». «Хорошо. А моя ставка?» Я указал на направление, смятое у него в кулаке. «Подпиши эту бумажку». «Нет, ты точно ёбнутый». Я промолчал и в это время все время думал о Долане и Элизабет. «Ну что ж, начнешь ты с самой дерьмовой работы», — предупредил Блокер. «Будешь идти пешочком за грузовичком и засыпать горячим асфальтом дыры и трещины в покрытии. Не потому, что мне так понравились твои часы, нет, хотя часики ничего себе. Просто так все начинают». «Я согласен». «Это пока до тебя не дойдет, приятель». «До меня уже дошло». Блокер скривился. «Нет, нет, ты пока ни во что не въезжаешь, но скоро ты все поймешь». И знаете... Знаете, он был прав. Первые две недели растянулись сплошной кошмар. Я почти ничего не помню. Только взмахи лопатой и жар горячего асфальта, который я закидывал в ямки, тщательно утрамбовывал и топал дальше за грузовичком, как он выразился, до следующей выбоины. Пару раз мы работали на стрип. Я слышал доносившийся из казино звон автоматов, извещавших о выпадавшем джекпоте. Я уверен, что частенько эти пронзительные колокольчики звенели только в моей несчастной голове. Я поднимал глаза и видел Харви Блокера, который смотрел на меня с тем же странным сочувствием. Его лицо дрожало и искажалось в зыбком мареве, поднимавшемся от раскаленной дороги. Иногда я натыкался взглядом на Тинкера, который сидел под холщовым навесом, покрывавшим кабину его бульдозера. Тогда он вынимал из кармана прадедушкины часы и крутил их на цепочке, рассыпая веера солнечных зайчиков. Почти все мои силы уходили на то, чтобы не хлопнуться в обморок. Держаться. Надо держаться, несмотря ни на что. Я продержался весь июнь и первую половину июля. Пока однажды в обеденный перерыв ко мне не подсел блокер. Я как раз попытался есть сэндвич, с трудом удерживая его в трясущейся руке. Иногда эта дрожь не унималась аж до 10 вечера, и все это из-за жуткой жары. Либо дрожь, либо обморок. Но я думал о Долане и умудрялся держаться. Как, сам не знаю. Не знаю. Но у меня получалось. «Ты все равно еще слабоват, парень», — сказал блокер. «Да, но, как говаривал мой старинный приятель, видел бы ты, с чего я начинал. Знаешь, я все жду. Когда же ты ёбнешься посреди дороги и, видишь, никак не дождусь? Но когда-нибудь ты сломаешься». «Нет, я не сломаюсь, не дождетесь». «Да! Да, еще раз да! Если ты так и будешь ходить с лопатой за самосвалом, то ты точно сломаешься». «Нет». «Послушай, самое горячее время еще впереди, приятель. Работенка на противне, вот как это у нас называется. Это Тинг придумал». «Я буду в порядке». Он что-то достал из кармана. Это часы моего прадеда. И вложил их мне в ладонь. «Забери эту хрень. Мне они не нужны». «А как же наш договор?» «Я его разрываю». «Если ты меня уволишь, я подам в арбитражный суд». «Меня просто несло. Ты подписал мое направление, ты...» «Я тебя не увольняю», — сказал он, глядя в сторону. «Я перевожу тебя к Тинку. Будешь учиться работать на фронтальном погрузчике». Я долго смотрел на него, не зная, что сказать. «Сейчас мой школьный класс, такой уютный, прохладный, казался мне куском из какой-то совсем-совсем другой жизни. Но я все равно как-то не въезжал, о чем думает блокер и что он имел в виду, когда сказал то, что сказал. Я так понял, что он оценил мою настойчивость и упорство, и, может быть, даже зауважал меня. Но в его уважении был оттенок презрения. Я понятия не имел, какие были тому причины. «А тебе-то что до этого?» — заговорил у меня в голове голос Элизабет. «Ведь самое главное – это Долан. Помни про Долана». «А зачем тебе это?» – выдавил я наконец. Он повернулся ко мне, смущенный и взбешенный одновременно, хотя бешенство было значительно больше. «Да что с тобой, парень? За кого ты меня принимаешь?» «Я не...» «Ты думаешь, я собираюсь тебя ухайдокать ради каких-то гребаных часиков? Ты и правда так думаешь?» «Ну, извини». «Да уж, извини. Вежливый ты, сукин сын. Усраться можно, какой ты вежливый». Я убрал часы в карман. «Пойми, тебе никогда не стать сильным, приятель. Есть деревья и люди, которые запросто переносят жару, но есть, которые сохнут и умирают. Ты умираешь. И сам это знаешь, но в тень почему-то не уходишь. Почему? Зачем ты себя гробишь?» «На то есть причины». «Есть, верю. И спаси, Господи, всякого, кто попытается встать у тебя на пути». Потом он встал и ушел. Зато подошел, ухмыляясь, Тинкер. «Как думаешь, с погрузчиком справишься?» «Думаю, справлюсь». «Я тоже так думаю», — усмехнулся он. «Старине Блоку ты нравишься. Но он просто не знает, как это выразить». «Да, я заметил». Тинк рассмеялся. «А ты такой крутой маленький живчик, а?» Надеюсь. Остаток лета я провел за рулем погрузчика. А когда вернулся осенью в школу, черный, почти как сам Тинг. Знаете, надо мной перестали смеяться. Да, иногда на меня как-то странно поглядывали так украдкой, но никто не смеялся. Есть причины, так я сказал блокеру, и причины действительно были. Я угробил весь отпуск в аду не просто так. Нужно было набраться сил для дела. Чтобы вырыть могилу для человека, столь радикальные меры, наверное, излишние. Но ведь я имел в виду не человека. Я собирался похоронить этот проклятый Кадиллак. С апреля следующего года я подписался на почтовую рассылку Дорожной комиссии штата. Каждый месяц мне приходил бюллетень под названием «Дорожные знаки Невады». Большую часть информации я пропускал. Планы по улучшению состояния трасс, данные о проданном или закупленном оборудовании, наблюдение за передвижением дюн и описание новых технологий предотвращения эрозии. То, что мне было нужно, помещалось обычно на двух последних страницах. Этот раздел с незамысловатым названием «Календарь» содержал расписание дорожных работ на ближайший месяц. Особенно меня интересовали даты и участки, обозначенные аббревиатурой РДП – ремонт дорожного покрытия. По опыту в бригаде у Харви Блокера я знал, что при этих работах как раз и устраивают объезды. Часто, но не всегда, далеко не всегда. Дорожная комиссия никогда не закроет участок трассы, если есть другой выход. Но рано или поздно эти три буквы станут эпитафией для Долана. Три буквы, самые что ни на есть обыкновенные буквы. Но они мне так часто снились. РДП. Конечно, исполнить задуманное будет совсем нелегко. Я даже не знаю, когда это будет. Не исключено, что ждать мне придется очень долго, может быть, даже не один год. А ведь за это время всякое может случиться. Например, кто-то другой разберется с Доланом раньше. Он ведь был из породы злодеев, а у них очень опасная жизнь. Для того, чтобы все получилось, должны сойтись целых 4 вектора, слабо связанных между собой. Сочетание редкое, наподобие парада планет. Очередная поездка Долана, мой отпуск, национальный праздник и 3 выходных подряд. Может быть, через несколько лет, а может, вообще никогда. Но я скажу, у меня было предчувствие. Да нет, даже уверенность, что когда-нибудь это произойдет. И что когда придет время, я буду готов. И в конце концов все сложилось одно к одному. Не тем летом, не осенью и даже не следующей весной, но в июне этого года я открыл дорожные знаки Невады и прочитал в календаре. С 1 июля по 22 июля предварительно. Шоссе номер 71, 440-й, 472-й километры западного направления РДП. РДП. Трясущимися руками я пролистал свой ежедневник и выяснил, что 4 июля в этом году приходится на понедельник. Вот сошлись 3 из 4 обязательных векторов, потому что при таких масштабных работах обязательно где-то поставят объезд. Но Долан... Как быть с самим Доланом, с 4-м вектором? На моей памяти он 3-жды ездил в Лос-Анджелес на 4 июля. В Лас-Вегасе в это время делать нечего. 3 раза он ездил куда-то еще, в Нью-Йорк, в Майами, 1 раз даже в Лондон, а еще 1 раз он просто остался в Вегасе. Если он поедет. Но как это выяснить? Я очень долго искал ответ на этот вопрос, но в голове у меня постоянно вертелись 2 картины. Я представлял долановский Кадиллак мчащийся на закате по шоссе номер 71 и тянущий за собой длинную тень. Вот он пролетает щиты с надписью «Объезд». Последний из этих щитов уведомляет о необходимости отключить рации и телефоны. Потом он едет мимо дорожных машин, бульдозеров, грейдеров, погрузчиков, катков, брошенных на обочине. Брошенных не потому, что закончился рабочий день, а потому что сейчас выходные, целых 3 дня выходных. Вторая картина была такой же, только без знаков объезда. Их не было, потому что я их убрал. Ответ, как это нередко бывает, пришел внезапно. Как сейчас помню, самый последний день учебного года. Я сидел на уроке и чуть ли не дремал. Мысли витали далеко от школы и даже далеко от Долана. Как вдруг одна из этих мыслей пронзила меня как заноза. Заставила даже резко так выпрямиться на стуле. Я разбил вазу, стоявшую на столе, а в ней были красивые полевые цветы, которые собрали для меня мои ученики. Подарок к окончанию учебного года. И кое-кто из моих третьеклашек, тоже уже засыпавших, скинулся и уставился на меня. У меня было такое лицо, что один из мальчишек, Тимоти Урих, испугался и разревелся, и мне пришлось его успокаивать. «Простыни», — думал я, утешая Тимми, — «простыни и наволочки, мебели, столовое серебро, ковры и газоны. Все должно быть в порядке. Он это любит». Естественно, все должно быть в порядке, в этом ведь весь Долан – любовь к порядку. Такая же неотъемлемая часть его личности, как и пристрастие к серым кадиллакам. Я заулыбался, и Тимми тоже. Но я-то улыбался не Тимми, я улыбался Элизабет. Последний семестр закончился 10 июня. Через 12 дней я улетел в Лос-Анджелес. Взял на прокат машину и поселился в том же дешевом отеле, где останавливался и раньше. 3 дня подряд я ездил в Голливуд-Хиллз следить за домом Долана. О круглосуточной слежке не могло быть и речи, меня бы точно заметили. Богачи нанимают специальных людей, чтобы те вычисляли слишком уж любопытных. Эти праздные зеваки бывают частенько опасны. Как я, например. Сначала было все тихо, ставни на окнах не заперты, двери не заколочены, трава на лужайке не переросла допустимый стандарт, о боже упаси, вода в бассейне, вне всяких сомнений, чистая и хлорированная. Но при этом на всем лежал такой отпечаток неприкаянности и пустоты, что ли. Занавески опущены, машин во дворе не видно. В бассейне, который ежедневно чистил молодой длинноволосый парень, никто не плавает. Я уже начал сомневаться в успехе нашего безнадежного предприятия, но все-таки не уезжал. Я страстно желал и надеялся, что мне повезет, и появится этот четвертый вектор. И вот 29 июня, когда в перспективе уже замаячили новые годы длительного ожидания, слежки и летней работы в бригаде Харви Блокера, конечно, при условии, что он возьмет меня на работу, к воротам Долановского дома подкатилась синяя машина с надписью «Охранная служба Лос-Анджелеса». Из нее вылез мужик в униформе, который открыл ворота и загнал машину во двор. Потом он закрыл ворота изнутри. Ну, хоть какая-то подвижка. Я завел машину и заставил себя 2 часа кряду кататься по окрестным улицам. Потом я вернулся к дому Долана, но на этот раз остановился подальше, в начале квартала. А еще минут через 15 к воротам подъехал голубой микроавтобус с надписью «Чистка и уборка от Большого Джо». Сердце очень колотилось у меня в груди, просто бешено колотилось. Я смотрел на фургон в зеркало заднего вида, крепко вцепившись руками в руль. Из фургончика вышли 4 женщины, 2 белые, 1 негритянка и 1 мексиканка. И все были в белом, как официантки. Ну, это были, конечно же, не официантки, а просто уборщицы. Охранник вышел на звонок и открыл ворота. Все пятеро потолклись на входе, перешучиваясь, смеясь. Охранник даже попытался ущипнуть одну из женщин. Она со смехом шлепнула его по руке. Одна из уборщиц вернулась в машину и тоже загнала ее во двор. Остальные пошли дальше, увлеченно о чем-то болтая. Охранник запер ворота. Пот просто заливал мне лицо, такой жирный, липкий пот, и сердце разрывалось на части. В зеркало не было видно уже ничего. Я рискнул оглянуться. Задние дверцы микроавтобуса были распахнуты настежь. Одна из женщин несла стопку простыней, другая стопку полотенец, третья пару пылесосов. Они подошли к дому, и охранник впустил их внутрь. Я уехал, с трудом удерживая руль. Так сильно меня колотило. Они открывают дом. Он все-таки приезжает. Долан уже давно не менял машину. К концу этого июня его серый седан «Девиль» катался уже третий год. Я точно знал его габариты. Даже обращался за информацией в General Motors. Написал, что я журналист, пишу статью. Они выслали мне руководство пользователей и спецификации по модели интересующего меня года. Даже вернули мой конверт с марками, который я приложил к письму. Большие компании держат марку, даже когда вылетают в трубу. Потом я пришел к своему приятелю, преподавателю математики в старших классах. Показал ему эти размеры, ширину, длину, высоту Кадиллака. Я же уже говорил, что я начал заранее готовиться к осуществлению своих планов, а в подготовку входили не только физические упражнения. Я представил ему проблему как чисто гипотетическую. По-моему, я сказал, что пытаюсь написать какой-то фантастический рассказ, хочу быть точным в фактах, что-то такое. Даже показал ему какие-то наброски сюжета. Меня самого потрясла собственная изобретательность. Друг спросил, с какой скоростью будет передвигаться мой инопланетный разведывательный экипаж? Вот такого вопроса я не ожидал и удивленно спросил, неужели и это важно? Ну, конечно, а как же? Если ты хочешь, чтобы твой транспорт влетел точно в ловушку, она ведь должна быть определенных размеров. Ты мне задал конкретные размеры. 17 на 5 футов. Я открыл был рот, чтобы пояснить, что это совсем не точная цифра, но он поднял руку. Это так, приблизительно, только приблизительно. Просто так легче вычислить траекторию. Какую траекторию? Траекторию падения, пояснил он, и меня вдруг пробрал озноб. Человек, зацикленный на месте, может просто влюбиться в такую фразу. Вы только послушайте, какой темный, какой зловещий звук. Траектория падения. А? Я-то думал, что все будет проще. Если вырыть могилу таких размеров, чтобы в ней поместился Кадиллак, то он там и поместится. Но теперь в разговоре с приятелем до меня начало доходить, что эта могила сначала должна сработать в качестве ловушки. «Форма ямы тоже имеет значение», — сказал он мне. «Тот окоп, который я представлял себе изначально, может не сработать. Тут вероятность 50 на 50. Если эта твоя таратайка не попадет точнехонько в раствор траншеи, она просто скользнет по краю, накренится и остановится. А когда она остановится, инопланетяне выберутся наружу и перебьют всех твоих героев. Тут хитрость в том, — сказал он, — чтобы расширить раствор и придать яме форму воронки. Еще необходимо учитывать скорость. Если Кадиллак будет идти слишком быстро, а яма окажется слишком короткой, то он просто перелетит через нее, заденет край днищем или колесами, может быть, даже перевернется, упав на крышу, но в яму не упадет. С другой стороны, если машина поедет медленно, а яма будет опять же короткой, то автомобиль просто скатится вниз и уткнется носом в дно, вместо того, чтобы встать на колеса. А так не пойдет. Потому что нельзя зарыть в землю машину с бампером, возвышающимся на 2 фута над краем ямы. Это все равно, что похоронить человека, оставив его ноги торчать из земли. Так с какой же скоростью будет ехать этот твой экипаж? Я быстренько все прикинул в уме. На шоссе водитель Долана держится где-то между 60-65. А там, где я думаю провернуть свое дело, скорость будет, конечно, пониже. Я уберу знаки объезда, но спрятать всю дорожную технику я, конечно же, не смогу, как и убрать все щиты, предупреждающие о дорожных работах. Ну, думаю, где-то 20 руллов. «А в переводе на наши?» – улыбнулся мой друг. «В переводе на наши, ну, допустим, 50 земных миль в час». «Ага». И он принялся за вычисление, скрипя фломастером. А я сидел рядом и улыбался, вновь и вновь повторяя про себя эту чудесную фразу. «Траектория падения». Он быстро закончил, отложил фломастер и взглянул на меня. «Ты знаешь, по-моему, тебе стоит изменить размеры этой твоей таратайки». «Это еще почему?» «Понимаешь ли, 17 на 5 для разведчика это великовато. Это почти как Линкольн», — засмеялся он. Я засмеялся тоже, и так мы вместе и хохотали. Я улетел обратно в Лас-Вегас в тот же день, когда увидел, как в дом к Долану входят женщины с простынями и полотенцами. А когда приехал домой, я первым делом бросился к телефону. Руки немного дрожали. 9 лет. 9 лет я ждал и следил, как паук под карнизом, как мышь за обшивкой стены. Я никак себя не проявлял. Я старался не давать Долану ни малейшего повода заподозрить, что муж Элизабет все еще интересуется им. Тот пустой, безразличный взгляд, которым он одарил меня во время нашей случайной встречи на шоссе, как бы он меня ни взбесил, все-таки это был результат моих стараний. Но теперь мне пришлось рискнуть. Потому что я не мог находиться в 2 разных местах одновременно. А чтобы на время убрать объезд, мне надо было знать точно, едет ли Долан, а если едет, то когда. Я продумал план в самолете, и мне казалось, он должен сработать. Я сделаю все, чтобы он сработал. Я позвонил в справочную службу Лос-Анджелеса и узнал номер чистки и уборки от Большого Джо, и позвонил туда. «Здравствуйте, меня зовут Билл, я из Рейнинс Катеринг. В субботу мы обслуживаем вечеринку в доме 1121 по Астер Драйв. Вы не могли бы послать кого-нибудь посмотреть? Там должна быть такая большая чаша для пунша на полочке над камином». Меня попросили подождать, что я и сделал. Хотя с каждой бесконечной секундой я все больше и больше утверждался в мысли, что мой собеседник почуял какой-то подвох и звонит сейчас в телефонную компанию по другой линии, пока я жду на этой. Наконец-то через целую вечность он вернулся. Голос его был расстроенный и слегка раздраженный, но это нормально. На это я, в общем-то, и рассчитывал. «В субботу вечером?» «Да-да, в субботу. У нас нет такой чаши, которую они хотят. Мне придется весь город обзванивать. Мне показалось, что у него самого есть такая чаша, но хотелось бы все-таки удостовериться». «А, у меня тут записано, что мистер Долан приедет не раньше 3 часов пополудни в воскресенье. Я с удовольствием вам помогу и пошлю кого-нибудь из девочек поискать эту вашу чашку, но вначале хотелось бы разобраться. Ведь мистер Долан не тот человек, с которым можно хлебалом щелкать, прошу прощения». «Не могу с вами не согласиться». «Так и если он приезжает на день раньше, мне нужно послать туда больше людей, и причем немедленно». «Погодите, погодите, я тоже сначала перепроверю. Я зашуршал страницами хрестоматии для третьего класса. Так, чтобы это было слышно в трубке. А, черт! Ошибка вышла. Вечеринка-то действительно воскресенье. Прошу прощения. Бить будешь? Да ладно. Ты давай так, подожди пока на телефоне, а я сейчас звякну туда и скажу девочкам, пусть проверят, есть ли там твое вот это вот корыто. Да нет, не надо тогда. Утром в воскресенье у нас уже будет такая чаша. Она вернется со свадьбы. Так что все путем. Ну ладно, как скажешь. И голос был спокойный, неподозрительный. Голос человека, который положит трубку и сразу забудет, кто звонил и зачем. Будем надеяться, забудет. Я повесил трубку и еще долго сидел, тщательно продумывая план дальнейших действий. Чтобы приехать в Лос-Анджелес к 3, он должен выехать из Вегаса где-то в 10 утра. К началу объезда он подъедет между 11:15 и 11:30, когда движения на дороге практически не будет. Ну что ж, время мечтаний, размышлений прошло. Теперь пора действовать. Я составил список необходимого оборудования, сделал пару звонков и поехал выбирать подержанную машину, которая была бы мне по карману. Из 5 вариантов я остановился на разболтанном фордовском микроавтобусе, сошедшем с конвейера еще в год убийства Элизабет. Заплатил наличными, и после этого у меня на счету осталось только $257. Меня это мало заботило. По дороге домой я заехал в магазин инструментов и взял на прокат небольшой компрессор, оставив залог кредитную карточку. В пятницу, ближе к вечеру, я загрузил фургончик, лопаты, компрессор, тележка, ящик с инструментами, отбойный молоток с набором пик для вскрытия асфальта, одолженный у управления дорожного строительства без его ведома, большой прямоугольный кусок холста песочного цвета, плюс длинный рулон простого холста. У него было особое предназначение. И 21 распорка, каждой длиной по 5 футов. Да, еще бинокль. И, как говорится, последний в списке, но не последний по значимости, такой большой промышленный степлер. На самом краю пустыни я остановился у торгового центра, отвинтил номера в одной из машин на стоянке и навесил их на свой фургончик. В 76 милях к западу от Лас-Вегаса я увидел первый оранжевый знак. Впереди дорожные работы, проезд ограничен. Через милю показался знак, которого я ждал. Наверное, с момента смерти Элизабет. Хотя тогда я этого еще не знал. 6 миль до объезда. Сумерки постепенно сгустились, так что когда я приехал на место, мне пришлось все осматривать уже в полутьме. Надо было мне это предусмотреть. Ну, теперь уж ничего не сделаешь. Объезд уводил направо, между двумя возвышениями. Он представлял собой старую огражденную грунтовку, сглаженную и расширенную дорожниками для большей пропускной способности. Мигающий стрелка-указатель была запитана от батареи, запертой в стальном ящике. Сразу за развилкой, в начале второго подъема, шоссе было перекрыто линией дорожных конусов, выставленных в 2 ряда. За ними, для особенно выдающихся индивидуумов, которые, во-первых, не заметили мигающую стрелку, а во-вторых, переехали конусы, наверняка есть и такие клинические идиоты, у дороги стоял громадный оранжевый щит «Проезд закрыт, пользуйтесь объездом». Однако причина объезда отсюда была не видна, что было мне на руку. Мне совсем не хотелось, чтобы у Долана возникли хоть какие-то подозрения, прежде чем он попадет в ловушку. Выскочив из машины, я начал быстро, не хотелось бы, чтобы меня тут застали, быстро-быстро собирать конусы, перекрывавшие путь. Потом перетащил вправо, щит проезд закрыт, и провел фургончик в образовавшуюся брешь. Вдалеке послышался шум подъезжающей машины. Я схватил в охапку полосатые конусы и бросился расставлять их обратно. Две штуки скатились в кювет, потом пришлось за ними бежать. Я оступился на камни и плашмя грохнулся на асфальт, еле успев подставить руки. Правда, я тут же поднялся, весь в пыли, с кровоточащей ладонью. Машина приближалась. Скоро она покажется на гребне ближайшего к развилке холма. И что водитель разглядит в свете фар? Что какой-то тип в штатской футболке и джинсах носится, как оглашенный по дороге, и расставляет дорожные конусы. А его фургончик стоит в том месте, где, по идее, не должен стоять ни один автомобиль, не принадлежавший управлению дорожного строительства штата Невада. Я водрузил на место последний конус и метнулся к щиту. Дернул слишком сильно. Он закачался и чуть не упал. Фары приближающейся машины уже освещали гребень восточного подъема, и я вдруг решил, непонятно с какого перепугу, что это полицейская машина. Щит встал на прежнее место. Если и не совсем на прежнее, то достаточно близко, по-моему. Я запрыгнул в свой форт и, не включая огней, проехал немного вперед, пока не спустился в следующую ложбинку. Заметили ли меня? В темноте, с выключенными габаритами и фарами. Вряд ли, вряд ли. Я откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и попытался унять бешеное сердцебиение. Мне это удалось только когда грохот, запрыгавший по ухабам машины, затих вдали. Пора было приниматься за дело. После спуска начинался длинный ровный участок. Двух третей дороги просто не существовало. На месте развороченного асфальта громоздились кучи земли и широкие длинные россыпи гравия. Что будет, когда они это увидят? Остановятся и повернут обратно? Или все-таки поедут дальше, уверенные, что там должен быть какой-то проезд, поскольку знаков об объезде нигде не было? Ладно, теперь уже поздно об этом думать. Я выбрал место ярдов в 20 от начала ровного участка. До разобранного участка дороги оставалось где-то с четверть мили. Поставил фургончик к обочине, вышел и открыл задние двери, чтобы вытащить оборудование. Пришлось использовать пару досок. Потом я немного передохнул, глядя на звезды. «Ну ладно, за дело, Элизабет», – прошептал я в холодное небо пустыни. И мне показалось, что затылка моего коснулась невидимая ледяная рука. Компрессор ужасно гремел. Про отбойный молоток я вообще молчу. Но тут ничего не поделаешь. Оставалось надеяться, что до полуночи я успею закончить первый этап работы. Если же все затянется, я так и так окажусь в затруднительном положении, потому что запас бензина для компрессора у меня ограничен. Конечно, мне не хотелось, чтобы кто-то услышал, как я тут вожусь. И задался вопросом, какой это мудак долбит асфальт посреди ночи. Но лучше об этом не думать. Лучше думать о чем-то другом. Например, о Долане, о сером седане, о траектории падения. Да, о траектории падения. Первым делом я разметил мелком размеры могилы, используя вычисления моего приятеля-математика и рулетку из набора инструментов. В результате на темном асфальте появился грубый белый прямоугольник шириной 5 футов и длиной 42. Ближний конец расширялся, но в темноте это не походило на ту воронку, которую начертил мой друг. Скорее это напоминало раскрытую пасть на конце длинной голодной глотки. «Приятного аппетита!» — мысленно пожелал я ей, улыбаясь во тьме. Я начертил еще 20 поперечных линий, размечая полоски шириной по 2 фута, а потом провел длинную вертикальную черту точно посередине. Таким образом, у меня получилась решетка из 42 почти квадратов, 2 на 2,5 фута, и плюс еще один сегмент на конце в форме лопаты. Всего стало быть 43. Все. Закатав рукава, я запустил компрессор и приступил к первому квадрату. Работа шла даже быстрее, чем я смел надеяться. Но все-таки не так быстро, как бы мне хотелось. Но ведь так оно всегда и бывает, верно? Все пошло бы быстрее, если бы я мог воспользоваться специальным оборудованием, но всему свое время. Сначала нужно было снять покрытие, пробиться к открытому грунту. До полуночи я не закончил. И в 3 часа ночи еще не закончу. А потом у меня просто сдох компрессор. Я это предусмотрел, и у меня был с собой шланг, чтобы перелить бензин из бака микроавтобуса. Я уже отвернул крышку бака, но резкий запах бензина, он как-то меня отрезвил, что ли. Я закрутил крышку обратно, забрался в фургончик и улегся на пол в багажном отделении. Все, все, на сегодня все. Больше я не могу. Я, конечно, работал в рукавицах, но все равно натер руки. Они покрылись огромными волдырями, причем некоторые уже прорвались и сочились жидкостью. Все тело словно продолжало вибрировать в ровном ударном ритме отбойного молотка. Руки гудели, как бешеные камертоны. Голова просто раскалывалась, даже зубы болели. А спина вообще убивала, ее как будто набили битым стеклом. Снято 28 квадратов, осталось 14. Это только начало. Нет, подумалось мне, нет, это невозможно, неосуществимо. И опять это холодное прикосновение. Да, да, дорогая, да. Звон в ушах немного утих. Пару раз я даже услышал шум проезжавших машин. Сначала он нарастал, потом затихал вдали, когда автомобили сворачивали направо и направлялись в объезд зоны строительства. Завтра суббота. Нет, уже сегодня, сегодня суббота. Долан едет в воскресенье, времени нет. Да, да, дорогая. Взрыв разнес ее в клочья. Мою любимую разнесло в клочья. Ее убили за то, что она рассказала полиции правду о том, что видела. За то, что она не испугалась, что она была смелой и принципиальной. Ее больше нет, а Долан живет. Живет и разъезжает на своем Кадиллаке. Пьет виски 20-летней выдержки, сверкает золотым ролексом на запястье. «Я постараюсь», — подумал я и провалился в сон, без сновидений, больше похожий на смерть. Я проснулся в 8 утра. Солнце уже невозможно, жаркое светило мне прямо в лицо. Я резко сел и завопил от боли, судорожно схватившись за поясницу. «Работать? Что, выломать еще 14 кусков асфальта? Да я даже ходить не могу!» Но я все же сумел подняться. Встал и пошел. Ковыляя, как древний старик, к столику с домино, я дошел до кабины и выудил из бардачка обезболивающие таблетки. Я предвидел, что мне будет худо. И захватил с собой пузырек империна. А кто-то думал, что привел себя в форму. Ах, наивный смех, да и только. Я принял 4 таблетки, запил водой, подождал 15 минут. И набросился на завтрак, на сухофрукты и холодный пирог. Компрессор и отбойный молоток дожидались меня на площадке. Похоже, желтая шкура компрессора уже раскалилась. По обе стороны от моего разреза громоздились аккуратненькие квадраты срезанного асфальта. Мне совсем не хотелось вылезать туда, на солнцепек, поднимать молоток. Но тут мне вспомнилось, что говорил блокер. Тебе никогда не стать сильным, приятель. Есть деревья и люди, которые запросто переносят жару, но есть, которые сохнут и умирают. Ты умираешь. И сам это знаешь, но в тень не уходишь. Почему? Зачем ты себя гробишь? Ее разорвало в клочья, прохрипел я в ответ. Я любил ее, а ее разорвало в клочья. Как ободряющий лозунг, это вряд ли бы превзошло «Вперед, медведи!» или «Держитесь, быки!». Но на меня оно подействовало. Я перелил бензин из машинного бака, сполна насладившись его вонью и вкусом. Завтрак в желудке мне удалось удержать исключительно силой воли. Мелькнула такая кошмарная мысль, а что мне делать, если дорожники перед выходными слили солярку из баков своих машин? Но я постарался на ней не зацикливаться. Какой смысл беспокоиться о том, что от тебя никак не зависит? И все больше и больше я напоминал себе человека, который выпрыгнул из люка Б-52, но с зонтиком вместо парашюта. Я отнес канистру к компрессору и заправил его под завязку. Чтобы взяться за ручку стартера, мне пришлось левой рукой загибать пальцы правой. Потянув, я содрал волдыри на ладонях. Под кулаком показались тягучие капли густого гноя. «Я не смогу!» «Ну, пожалуйста, дорогой!» Я взялся за отбойник и приступил к работе. Хуже всего был первый час. Потом вибрация молотка в сочетании с таблетками как-то притупили боль. Все как будто онемело, спина, руки, голова. И к 11 я закончил с последним блоком. Пришло время вспомнить уроки Тинкера по работе с дорожной техникой. Постановая и шатаясь, я вернулся к фургончику, влез в кабину, проехал 1,5 мили вперед к тому месту, где велись работы. Свою машину я заметил сразу. Большой колесный погрузчик Кейс Джордан с захватным приспособлением сзади. Между прочим, 135 тысяч долларов на колесах. У блокера я водил Caterpillar, но разница, в общем, никакая. Небольшая. Ну, будем надеяться, что небольшая. Поднявшись в кабину погрузчика, я глянул на схему переключения скоростей на рукоятке рычага. Все так же, как на Caterpillar'е. Попробовал переключение. Рычаг шел туго. Должно быть, в коробку передач попал песок. Парень, который катался на этой малышке, не надел защитные колпаки от песка, а мастер его не проверил. Блокер, между прочим, проверил бы. И даже, наверное, оштрафовал бы водилу баксов на 5, не делая скидку на длинные выходные. Его глаза, эти его глаза, в которых сдержанное уважение мешалось со сдержанным же презрением. Как бы он, интересно, отнесся к моим теперешним упражнениям. Ну да ладно, сейчас не время размышлять о Харви Блокере. Сейчас надо думать об Элизабет и о Долане. На полу валялся кусок мешковины. Я поискал под ним ключ, но, разумеется, не нашел. Но это я так уж, просто на всякий случай. Тинк научил меня, как заводить машину прямым соединением проводов. Он говорил: «Блин, да тут ребенок справится. Вообще делать нихер. Вот смотри сюда». «Да не туда. Че ты уставился на замок? Ключа-то нет. Нахуя тебе эта дырка? Ты ниже смотри. Видишь, там вот там провода свисают». Я посмотрел и увидел провода. Точно такие же, как мне показывал Тинкер. Красный, голубой, желтый и зеленый. Я очистил от оплетки примерно по дюйму на каждом. Потом достал из заднего кармана медную скрутку. «Вот слушай, приятель, слушай и запоминай. А вопросы-ответы мы потом будем играть, ага? Закорачиваешь красный и зеленый. Довольно легко запомнить. Зеленый и красный. Как елка рождественская. Сейчас вот все, зажигание ты уже подготовил». Я замкнул своей проволокой оголенные места нужных проводов. Пустынный ветер тоненько завывал, как будто кто-то дул в горлышко пустой бутылочки. Пот стекал мне за шиворот, и это было щекотно. А теперь голубой и желтый. Их коротить не надо. Ты просто соединишь концы. И постарайся не схватиться за оголенные провода. Ну, если только не хочешь вскипеть, приятель. Желтый и голубой, они запускают стартер. И все, ты уже едешь. А когда накатаешься, просто расцепи красный и зеленый. Ну, это все равно, что повернуть в замке ключ, которого у тебя нет. Я свел желтый и голубой провода. Проскочила большая искра, я отпрянул и стукнулся головой о стальную пластину на стенке кабины. Потом я снова нагнулся, повторил попытку. Двигатель взревел, кашлянул, и погрузчик судорожно рванул вперед. Меня стукнуло о приборную доску, левой щекой я ударился о край руля. Вот идиот! Забыл поставить передачу на нейтралку. Я чуть не потерял глаз. Тинг бы меня просто засмеял. Переключив передачу, я еще раз попробовал. Мотор закрутился, но тут же заглох. Потом кашлянул, выпустил фонтан грязно-бурого дыма, тут же унесенный нестихающим ветром, и продолжал дергаться на холостых оборотах. А я упорно твердил себе, что машина просто в плохом состоянии. Человек, который бросает свой агрегат в пустыне без защитных колпачков, он способен забыть что угодно. Но с каждой минутой во мне крепла уверенность, что дорожники все-таки слили дистопливо, как я и боялся. Когда я уже сдался и начал искать какую-нибудь длинную палку, чтобы проверить уровень топлива в баке, лучше все-таки знать, что тебе уготована гадость, чем пребывать в блаженном неведении. Мотор наконец-то ожил. Я отпустил провода, голубой уже дымился, и нажал на газ. Когда движок разошелся, я переключился на первую передачу, развернулся и поехал обратно к длинному коричневому прямоугольнику, аккуратно выдолбленному в полотне полосы, ведущей на запад. Остаток дня я провел в нескончаемом адском сиянии, в компании с ревущим двигателем и испепеляющим солнцем. Водитель Кейс Джордана забыл надеть защитные колпачки, но тент с машины он забрал. Наверное, старые боги иногда хотят посмеяться. Ну, без причины, просто так. И чувство юмора у них какое-то нездоровое. Я закончил переносить асфальтовые плиты в траншеи только к 2 часам дня. Успехи в работе с захватными приспособлениями наблюдались довольно слабые. Особенно долго я провозился с лопатообразным участком в конце. Пришлось резать каждый кусок пополам и перетаскивать руками. Захвата я не использовал, потому что боялся сломать. Когда все куски вырезанного покрытия были благополучно сложены в траншеи, я отогнал грузовик назад к стоянке дорожной техники. Горючее кончалось, надо было дозаправиться. Остановившись возле своего форда, я достал шланг и застыл, как истукан, упершись взглядом в канистру с водой. Я отложил шланг и забрался в фургончик. Полив водой лицо, грудь и шею, я завопил от восторга и удовольствия. Я знал, что если сейчас выпью хотя бы глоток, меня вывернет наизнанку. Но я не смог удержаться. Конечно, меня тут же вырвало. Сил встать уже не было. Я просто отвернулся от извергнутой лужи и отполз на карачках как можно дальше. А потом я заснул. И проснулся уже почти на закате. Где-то неподалеку выл волк на молодой месяц, плывущий в пурпурном небе. В догорающем свете дня участок, прорубленный в асфальте, действительно походил на могилу. Могилу для какого-нибудь великана из древних мифов. Может быть, даже для Голиафа. «Я не смогу», — сказал я длинной дыре в асфальте. «Пожалуйста», — прошептала в ответ Элизабет. «Пожалуйста, ради меня». Я проглотил еще 4 таблетки обезболивающего. «Ради тебя». Подогнал Кейс Джордан вплотную к бульдозеру и содрал крышки с обеих баков, поддев их ломиком. Водила из Федеральной дорожной службы может позволить себе смыться на праздники, не позаботившись защитить машину от песка, Но, блин, не запереть на ключ крышку бака? Это сейчас, когда дизель идет под $1.05? Да не в жизнь. Я пустил топливо из бульдозера в погрузчик и стал наблюдать за неспешным восходом луны, стараясь не думать вообще ни о чем. Потом забрался обратно в кабину, вернулся к будущей ловушке и начал копать. Работать на погрузчике при свете луны оказалось намного легче, чем управляться с отбойным молотком под палящим солнцем. Но процесс все равно шел медленно, потому что мне было нужно, чтобы яма имела определенный уклон. И как следствие, мне приходилось часто сверяться с предусмотрительно захваченным плотницким уровнем, что означало, что я останавливал погрузчик, спускался в котлован, производил необходимые измерения, поднимался наверх, забирался обратно в машину. Ну, собственно, конечно, невелика проблема, но ближе к полуночи все мое тело задервенело, и на каждое движение отзывалось резкой болью. Спине совсем поплохело. Я уже начал бояться, что я что-то там себе повредил. Но об этом, как и о многом другом, я буду думать потом. Если бы мне предстояло вырыть яму глубиной 5 футов при размерах 5×42, я бы и правда загнулся. Это была бы задача, ну, действительно невыполнимая для одного человека. С погрузчиком там или без погрузчика. С таким же успехом я мог бы планировать заслать Долана в космос, ну или обрушить на него Тадж-Махал. Общий объем вынутого грунта составил бы более 1000 кубических футов. «Тебе нужно сделать воронку, чтобы поймать этих твоих нехороших инопланетян», — говорил мой друг-математик. «Причем наклон ее стенок должен идти по траектории падения». Он вытянул новый лист чертежной бумаги. «То есть твоим межгалактическим повстанцам, ну или кто они там у тебя, надо будет извлечь лишь половину первоначально рассчитанного объема. И получается...» Он опять заскрипел фломастером, а потом радостно заявил. 525 кубических футов. Да кот наплакал. Это даже один человек управится. Когда-то я тоже в это верил. Но не предусмотрел жары, волдырей, едких выхлопов, постоянной боли в спине. Остановиться на пару минут, измерить угол склона. Это не так уж и трудно, правда? Ты-то думал, что будет гораздо хуже, ведь это все-таки подстилка дорожного полотна, а не твердые пласты пород. По мере того, как яма становилась глубже, погрузчик все медленнее продвигался вперед. Когда я работал с рукоятками управления, ладони у меня кровоточили. Выжать до упора рычаг спуска, пока ковш не ляжет на землю, подтянуть его на себя, выжать другой, чтобы выдвинуть мощный гидроцилиндр, наблюдать за тем, как яркий, лоснящийся от масла металл выезжает из грязной оранжевой трубы, вонзая ковш в землю. Мигающая лампочка. Зубья ковша, скользящие в пластах грунта. Теперь поднять ковш, повернуть. Продолговатый силуэт на фоне звездного неба. Стараясь не обращать при этом внимания на пульсирующую боль в шее и на кошмарную боль в спине. Вывалить все это в траншею, засыпая уже лежащие там квадраты асфальта. Ничего, дорогой, ничего. Руки ты перевяжешь, когда все будет кончено. Когда с ним будет кончено. Ее разорвало в клочья! Хрипло выкрикнул я и метнул ковш обратно, чтобы зачерпнуть очередные 200 фунтов земли и гравия из могилы Долана. Как летит время, когда ты развлекаешься и веселишься. Когда чернота на востоке окрасилась первыми бледными проблесками рассвета, я в очередной раз спустился вниз, чтобы сделать замеры наклона строительным уровнем. Яма уже заканчивалась. Похоже, я все-таки сделаю, что задумал. Я встал на колени, и тут у меня в спине хрустнуло, как будто там что-то оборвалось. Я испустил такой глухой утробный крик и повалился на ровный склон, хватая ртом воздух и сжимая руками поясницу. Это просто средоточие боли. Мало-помалу боль отступила, и я поднялся на ноги. Вот и все. Кончен бал, подумал я. Попытка была неплохая, но это все. Пожалуйста, милый, ответил мне шепот Элизабет. Я бы в жизни не поверил, что этот голос у меня в голове может звучать так неприятно. Но теперь в нем действительно появился оттенок какой-то чудовищной непреклонности. Не сдавайся. Прошу тебя, продолжай. Продолжать копать? Я даже не знаю, смогу ли я ходить. Но осталось уже совсем мало. Буквально взвыл голос. Только это уже был не просто голос, Элизабет, это была она сама. Совсем-совсем мало, милый. Я взглянул на выкопанную траншею, медленно кивнул. Она права. Погрузчик не дошел до конца футов 5, ну максимум 7. Но ведь это были самые глубокие 5-7 футов, самые тяжелые 5-7 футов. Ты сможешь, дорогой, я знаю, что сможешь. Какая тонкая лесть. На самом деле вовсе не ее голос заставил меня продолжать. Я представил себе Долана, спящего там у себя в пентхаусе, и себя, стоящего на дне ямы рядом с вонючим тарахтящим погрузчиком, с ног до головы, покрытого грязью, с разодранными в кровь руками. Я представил, как Долан лежит в постели, в шелковых пижамных штанах, рядом с одной из своих бледей, на которой надета только пижамная куртка, а внизу, в остекленной шикарной секции гаража, стоит его кадиллак, уже загруженный багажом и готовый к дороге. «Ну, хорошо», — сказал я, медленно вскарабкался в кабину погрузчика и нажал на газ. Я продолжал копать до 9 утра. Потом бросил это увлекательное занятие. Мне еще много надо было успеть, а время поджимало. Мое творение протянулось на 40 футов. Этого должно хватить. Я отогнал погрузчик обратно, он мне еще понадобится. Но придется опять перелить солярку, на это сейчас нет времени. А еще мне надо было принять болеутоляющее. Но в пузырьке оставалось не так уж много таблеток. Я решил приберечь их, но потом. Они мне сегодня еще понадобятся, и сегодня, и завтра, о, да, завтра. Завтра понедельник, благословенное 4 июля. Вместо того, чтобы жрать таблетки, я устроил себе 15-минутный отдых. Нужно было больше, я знаю, но я заставил себя ограничиться. Вытянулся в кузове микроавтобуса. Мои перенапрягшиеся мышцы судорожно подергивались. Закрыл глаза и стал думать о Долане. Вот сейчас он, наверное, завершает последние приготовления. Покупает последние мелочи, газеты в дорогу. Туалетные принадлежности, может, книжку в мягком переплете или колоду карт. А если на этот раз он полетит самолетом? Прошептал подленький внутренний голосок, и я не смог удержаться. У меня вырвался стон. Долан еще ни разу не летал в Лос-Анджелес. Он всегда ездил на машине, на своем Кадиллаке. Я так думаю, он не любил самолеты, хотя иногда все же летал, вот в Лондон, например. Но эта мысль, она никак не хотела уходить. Она свербила в мозгу, чесалась, дергала, как заживающий ранг. В 9:30 я вытащил из фургончика рулон холста, большой мебельный степлер и распорки. Облака затянули небо, стало заметно прохладней. Бог иногда посылает и благость ничтожным смертным. До этой минуты я как-то и думать забыл о своей лысине. У меня хватало других болячек. Но сейчас, прикоснувшись к ней, я тут же со стоном отдернул пальцы. Посмотревшись наружное боковое зеркало, я увидел, что она стала красной. Почти сливовой. В Вегасе Долан сейчас делает последние звонки. Шофер подгоняет Кадиллак к парадному подъезду. Нас разделяет всего лишь каких-то 75 миль. И уже очень скоро серый Кадиллак начнет сокращать это расстояние со скоростью 60 миль в час. У меня нет времени стоять тут и плакать над своей обожженной лысиной. «Я люблю твою обожженную лысину», — сказала Элизабет. «Спасибо, Бет», — отозвался я, подхватил распорки в охапку и потащил их к яме. По сравнению с земляными работами, то, что предстояло теперь, было сущей безделицей. Почти непереносимая разрывающая боль в спине теперь превратилась в непрестанную тупую пульсацию. «А что потом?» — допытывал вкрадчивый голос. «Что с тобой будет потом?» «Об этом я и подумаю потом, вот и все». Ловушка приобретала законченный вид, и сейчас это было главное. Распорки перекрывали дыру с небольшим запасом, которого как раз хватало, чтобы закрепить края в асфальте, окружавшем яму. Ночью это была бы дьявольская работенка. Но сейчас разогретый асфальт был податлив и мягок. Деревяшки входили в него, как карандаши, в растаявшую ириску. Когда я закрепил все распорки, ловушка обрела вид моей изначальной меловой разметки, исключая длинную линию посередине. Я подтащил к мелкому краю ямы рулон холста, снял крепившие его веревки. Затем я развернул 42 фута шоссе номер 71. При близком рассмотрении иллюзия была, конечно, вовсе не идеальной. Так вот фальшиво и нарочито выглядят театральные декорации и грим актеров с первых трех рядов партера. Но расстояние в несколько ярдов, с этого расстояния обнаружить подделку было уже невозможно. Это была темно-серая полоса, не отличавшаяся от настоящего покрытия. С левого края ее перерезал желтый пунктир дорожной разметки. Я раскатал полосу холста по деревянному остову, потом медленно прошелся по всей длине имитации, прибивая холст степлером к распоркам. Руки уже отказывались работать, но я знал, как себя заставить. Закрепив холст, я вернулся в фургончик, скользнул за руль, поимев очередной очень болезненный спазм, и отъехал на гребень возвышения, отделявшего мой участок шоссе от развилки. Там я заглушил двигатель и почти минуту разглядывал свои лежащие на коленях распухшие окровавленные ладони. Потом я вылез и почти машинально взглянул назад. Я не хотел фокусироваться на какой-то отдельной детали. Мне нужна была цельная картина. Гештальт, если хотите. Ландшафт глазами Долана и его людей, каким они его увидят, спускаясь с возвышения. И мне очень хотелось понять, насколько обычной или насколько необычной покажется им эта картина. То, что я там увидел, превзошло мои самые радужные ожидания. Тяжелая дорожная техника в дальнем конце ровного участка объясняла кучу земли, появившейся в результате моей работы. Куски вынутого асфальта были почти погребены под гравием и землей. Кое-где они виднелись, это ветер постарался, но это выглядело как остатки прежнего ремонта. Привезенный мной компрессор вполне мог быть оборудованием дорожного управления. А иллюзия дороги, устроенная при помощи полосы холста, оказалась идеальной. Отсюда шоссе номер 71 казалось совершенно нетронутым. Движение было очень плотным в пятницу и относительно плотным в субботу. Гул моторов, приближавшихся к объезду, почти не стихал. Однако утром воскресенья движения практически не было. Большинство людей уже добрались до мест, где и собирались встречать День независимости. Или же ехали по федеральной автостраде в 40 милях к югу отсюда. А мне это было на руку. Я припарковал форт чуть ниже горба дороги, где он был не виден с шоссе, и провалялся на животе до 10:45. Потом, как раз после того, как большой молочный фургон медленно погромыхал в объезд через развилку, Я поднялся, проехал вперед и закинул в кузов все дорожные конусы. Мигающая стрелка была куда более серьезной проблемой. Сначала я даже не понял, как ее отсоединить от питания, не перекусывая проводов. И только потом углядел разъем. Он был почти закрыт эбонитовым кольцом, привинченным к знаку сзади. Небольшая страховка от вандалов и шутников, решивших, что отключить этот знак на шоссе – выдумка очень забавная. В ящике с инструментами я раскопал молоток и зубило, и 4 хороших ударов вполне хватило, чтобы расколоть это кольцо. Вытащив остатки плоскогубцами, я отключил кабель. Стрелка перестала мигать, потухла. Блок питания я оттащил к траншее и закопал. Стоять рядом и слышать, как он жужжит, засыпанный песком, было довольно странно. Но, подумав о Долане, я расхохотался. Думаю, Долан жужжать не будет. Нет, кричать, да, вероятно, но точно не жужжать. Стрелка крепилась к невысокой подставке на 4 болтах. Я постарался открутить их побыстрее, постоянно прислушиваясь, не гудит ли следующая машина. Пора бы кому-то уж проехать, но пока не Долану, Долану еще рано. И опять проснулся мой этот внутренний пессимист. А что, если он полетел самолетом? Он не любит летать. А что, если он поехал другой дорогой? По федеральной автостраде, например, сегодня все едут. Он всегда ездит по 71-му. Да, но что, если... «Да заткнись!» — вскипел я. «Заткнись, мать твою!» «Тише, тише, дорогой. Все будет в порядке». Я зашвырнул эту стрелку в кузов Форда. Она врезала стенку изнутри, раздавив несколько лампочек. Еще больше ламп лопнуло, когда следом за ней полетела и рама. Покончив со стрелкой, я повел фургончик обратно в подъем. На вершине ненадолго остановился, чтобы взглянуть назад. Убрав стрелку и конусы, я уничтожил все признаки, что дорога закрыта. Кроме большого оранжевого щита. Проезд закрыт, пользуйтесь объездом. Машина приближалась. Мне вдруг подумалось, что если Долан решил выехать пораньше, то все, что я сделал, пойдет на смарку. А столоп, сидящий за рулем, он просто свернет в объезд, а... Я останусь сходить с ума в пустыне. Но это был «Шевроле». Сердце немного успокоилось. Я судорожно выдохнул воздух. Хорош, хорош, хватит, хватит. Не надо себя так накручивать. Доехав до места, с которого я оценивал маскировку ямы, я остановил машину и достал домкрат из груды уж всякой всячины, валявшейся в кузове. С трудом, превозмогая пронзительную боль в спине, я поднял заднюю часть микроавтобуса, открутил болты, крепившие колесо, снял его. Они увидят, что кто-то сломался, когда... Если... Будут проезжать. Раздался звон битого стекла. Мои запоздали опасения повредить камеру придется проверять уже попозже. У меня запаски не было никакой. Я вернулся к кабине, достал бинокль и направился к развилке. Прошел развилку, с трудом забрался на вершину следующего подъема, шаркая и спотыкаясь, как древний старик. Поднявшись туда, я направил бинокль на восток. С этого места были видны примерно 3 мили дороги, плюс еще некоторые отрезки на 2 мили восточнее. На шоссе сейчас находилось 6 машин, растянутых как бусинки на длинной нитке. Первой на расстоянии меньше мили ехала какая-то иномарка, то ли Datsun, то ли Subaru. За ней шел пикап, за пикапом что-то похожее на мустанг. Остальные обозначались лишь блеском хрома и стекла под солнцем пустыни. Когда приблизилась первая машина, это была все-таки Subaru, я выставил руку, подняв большой палец. Разумеется, я и не предполагал, что меня в таком виде кто-нибудь подвезет, потому и не был разочарован, когда женщина за рулем, такая дамочка с дорогущей прической, испуганно взглянув на меня, вся так напряглась и проехала вниз по склону в объезд. «Помойся сначала, приятель!» — проорал мне водитель пикапа полминуты спустя. «Мустанг» оказался на самом деле эскортом. А за ним последовал «Плимут», потом «Виннибаго», в котором, если верить ушам, целая армия бесноватых детей затеяла подушечную войну. И никаких признаков Долана. Никаких. Я посмотрел на часы. 11:25 утра. Если он вообще покажется, то это будет уже очень скоро. Теперь его выход. Стрелки часов медленно дотащились до 11:40, но Долана по-прежнему не было. Только Форд последней модели и катафалк, мрачный, как грозовая туча. Он не приедет. Он не приедет. Он поехал по федеральной автостраде или полетел. Приедет. Нет, нет, не обманывай себя. Ты боялся, что он почует опасность, и так и случилось. Он сменил маршрут. Очередной отблеск хрома на горизонте. Большая машина. Достаточно большая для Кадиллака. Я упал на живот, упер локти в дорожный гравий, прижал бинокль к глазам. Машина исчезла за горбом дороги, потом опять показалась, скрылась за поворотом, показалась вновь. Да, это был Кадиллак, но не серый. Не серый, машина была темно-салатовой. А затем последовали 30 самых ужасных и томительных секунд в моей жизни. 30 секунд, которые длились, казалось, 30 лет. Какая-то часть меня уже окончательно уверилась, что Долан поменял свой старый Кадиллак на новый. Он и раньше менял машины, и хотя раньше среди его Кадиллаков никогда не бывало зеленых, ничто же не мешало ему в этот раз взять зеленую. А другая моя половина ожесточенно спорила с первой. Аргументы. Кадиллаков на шоссе и дорогах, соединяющих Вегас и Лос-Анджелес, пруд пруди. И вероятность того, что этот зеленый Кади окажется именно тем, долановским, 1 к 100 примерно. Пот заливал мне глаза, все расплывалось, я убрал бинокль. В решении этой проблемы он все равно мне не поможет. Когда я смогу разглядеть пассажиров, будет уже поздно. Времени нет, давай! Бегом к знаку, накрывай его, пока есть возможность, он же уйдет. А знаешь, что произойдет, если сейчас закрыть предупреждение об объезде? В твою ловушку попадутся какие-нибудь двое богатых старичков, которые едут в Лос-Анджелес повидаться с детьми и свозить внуков в Диснейленд. Давай же скорее, это он! Это точно он, это твой единственный шанс. Правильно. Единственный шанс, поэтому не проворонь его. Загнав в ловушку этих людей. Это Долан. Это не Долан. Перестаньте, взвыл я, хватаясь за голову. Перестаньте, перестаньте, ради бога. Приближавшуюся машину уже было слышно. Долан. Старики. Женщина. Тигр. Долан. Старик. «Элизабет! Элизабет, помоги мне!» — взмолился я. «Дорогой, этот человек никогда в жизни не покупал зеленый Кадиллак и никогда не купит. Разумеется, это не он». Головная боль мгновенно отступила. Я сумел подняться на ноги и поднять руку. В машине сидели не старики. Туда набилась целая компания, что-то очень похожее на 12 вегасских харисток под командованием какого-то папика, одетого в самую большую ковбойскую шляпу, которую я видел в жизни, и самые-самые темные солнцезащитные очки. Перед тем, как Кадиллак вильнул в объезд, одна из харисток продемонстрировала мне из окна свою голую попку. Вот так. Чувствуя себя выжатым, как лимон, и полностью опустошенным, я вновь поднес бинокль к глазам и увидел его. Да, На этот раз никаких сомнений. Именно тот Кадиллак выехал из-за поворота на участок дороги, который полностью просматривался с моего холма. Серый, как небо над головой. Он с удивительной четкостью выделялся на фоне тускло-коричневых холмов на востоке. Это был он, Долан. Мои долгие терзания, сомнения и нерешительность сразу же показались мне глупыми и рассеялись без следа. Это был Долан, и мне даже не нужно было присматриваться к его серому Кадиллаку для того, чтобы это понять. Не знаю, мог ли он меня чувствовать, но я его чувствовал. Нутром чуял, как говорится. Долан приближался. Это придало мне силы, и я побежал. Вернувшись к большому знаку объезд, я скинул его в кювет надписью «Вниз». Укрыл куском холста песочного цвета и закидал песком, опустившись стойки. Общее впечатление от этих процедур не дотягивало до мастерской имитации полосы шоссе, но выглядело вполне удовлетворительно. Теперь надо было бежать ко второму возвышению дороги, где остался фургончик, представлявший теперь такую картину. Машина, временно оставленная хозяином, который пошел бродить в поисках новой шины. Запрыгнув в кабину, я растянулся на сиденьях с колотящимся сердцем, которое, казалось, билось даже в голове. Время снова как будто растянулось. Я лежал в кабине и боялся выглянуть наружу. Я ждал, что вот сейчас уже услышу гул мотора, а он все не появлялся и не появлялся и не появлялся. Они свернули. В последний момент он все равно почуял тебя. Или что-то выглядело не так, не понравилось ему, или кому-то из его горилл, и они просто свернули. Я лежал на сиденье. Боль в спине пульсировала долгими медленными волнами. Я лежал, крепко зажмурив глаза, как будто это могло обострить слух. Что это, мотор? Мотор! Нет, только ветер. Окрепший достаточно, чтобы метнуть очередную порцию песка в закрытую дверь фургончика. Нет, не едут. Свернули в объезд или назад вообще повернули. Только ветер. Свернули или... Нет. Нет, не только ветер, звук мотора. Он становился все громче и громче, и через несколько секунд автомобиль, один-единственный, пролетел мимо. Я сел и вцепился в руль. Ну, просто мне надо было во что-то вцепиться. И уставился на дорогу, прикусив язык и выпучив глаза. Серый Кадиллак проплыл вниз по склону к длинной равнине на скорости около 50 миль или чуть больше. Он так и не нажал на тормоз. Даже в самом конце. Ни тени сомнений, они так ни черта и не увидели. И вот как это выглядело со стороны. Внезапно Кадиллак как будто поехал внутрь дороги, а не по ней. И знаете, эта иллюзия, она была настолько настойчивой, такой реальной, что в какой-то момент у меня самого закружилась голова, несмотря на то, что я же ее и создал. Кадиллак Долана погрузился в шоссе номер 71. Сначала по диске колес, потом шоссе дошло до дверей. Меня посетила совсем уже дикая мысль. Если бы General Motors делала шикарные подводные лодки, то именно так выглядело бы их погружение. Я слышал тонкий хруст деревянных распорок, ломающихся под тяжестью машины. Я слышал треск рвущегося холста. Длилось всего это 3 секунды. Да, не больше. Но эти секунды я буду помнить всю жизнь. От Кадиллака осталась лишь крыша и верхние 2-3 дюйма тонированного стекла. А потом раздался сильный глухой удар, За ним последовали звон стекла, скрежет металла. В воздухе расцвел большой клуб пыли, тут же унесенный порывом ветра. Я едва не сорвался, чтобы бежать туда, вот прямо сейчас, все бросив. Но сначала надо было вернуть знаки на место. Мне не хотелось, чтобы нас побеспокоили. Я вылез из кабины, обошел фургончик и вытащил из кузова колесо. Поставив его на место, я затянул болты руками. Ну, пока что этого достаточно. Сейчас мне надо только доехать до развилки у шоссе номер 71. Сняв машину с домкрата, я подбежал к кабине и остановился, прислушиваясь. Выл ветер. Из длинной прямоугольной ямы в дороге доносились чьи-то крики или вопли. Улыбаясь, я сел за руль. Вернулся к развилке. Руки не слушались, машину просто швыряло из стороны в сторону. Остановившись, я выкинул из кузова дорожные конусы и принялся расставлять их на место. Я все время прислушивался, не едет ли кто. Но ветер уже так разошелся, что это было просто бесполезно. Когда я услышу приближающуюся машину, она меня уже переедет. Затем я бросился к кювету, споткнулся, шлепнулся на пятую точку, съехал вниз. Сдернув холст, прикрывавший знак объезда, я вытащил его наверх, установил на место. Прикрутить стрелку обратно я даже и не пытался, просто захлопнул дверцу и влез в кабину. Я заехал обратно за возвышение, так, чтобы меня не было видно с дороги, остановился и затянул болты на колесе. На этот раз я закрепил их уже ключом. На это время было. Крики, доносившиеся из ямы, уже превратились в истерические вопли. Я их различал даже сквозь завывание ветра. А я неторопливо крепил колесо. Я не боялся, что кто-то вылезет из машины и набросится на меня или убежит в пустыню. Это было невозможно. Ловушка сработала превосходно. Кадиллак ровно стоял на колесах в дальнем конце ямы, с просветом менее 4 дюймов с каждой стороны. Те трое внутри смогут разве что приоткрыть двери, но не смогут высунуть наружу даже ногу. Они не смогут открыть окна, потому что у них стоят электрические стеклоподъемники. А от батареи осталось самое большее месиво из пластмассы, металла и кислоты, затерянное где-то в ошметках двигателя. Водитель и вооруженный охранник на переднем сиденье могли вообще разбиться. Меня это не беспокоило. Я знал, что кое-кто все еще жив. Долан всегда ездил на заднем сиденье и всегда пристегивался, как и подобает добропорядочным гражданам. Тщательно затянув болты, я подъехал к широкому концу ловушки и вылез наружу. Большинство распорок было вырвано с корнем. От некоторых остались только расщепленные кончики, торчащие из асфальта. Холщовая дорога валялась на дне ямы, скомканная, смятая и разодранная. Она была похожа на сброшенную змеиную кожу. Я спустился вниз. Вот он, кадиллак Долана. Передок машины был полностью разбит, разможжен. Капот сложился и перекосился, как мехи аккордеона или зазубренная лопасть винта. Двигательный отсек представлял собой фарш из металла, резины и шлангов, засыпанный грудой песка и земли, обвалившийся от удара. Там что-то шипело, я даже слышал, как где-то в чреве машины капают и сочатся разнообразные жидкости. Воздух пронизывал холодный спиртовой аромат антифриза. За лобовое стекло я не особенно волновался. Ну, конечно, была определенная вероятность, что от удара его может выбить наружу, так что у Долана будет возможность выползти. Но, как я уже говорил, все машины Долана строились в соответствии с требованиями, которые предъявляют к своим авто диктаторы банановых республик и лидеры военных хунт. Стекло должно было выдержать. И оно оправдало мои надежды. Заднее стекло было еще крепче из-за меньшей площади. Сломать его Долан не смог бы при всем желании. За то время, которое я ему дам, а стрелять он, наверное, все-таки не осмелится. Стрельбу с близкого расстояния в пули непробиваемое стекло, наверное, следует отнести к одной из форм русской рулетки. Пуля оставит маленькую отметинку на стекле, а потом рикошетом ударит обратно в машину. Будь у него достаточно времени, он бы выбрался из машины, но я был рядом, и вовсе не для того, чтобы его отпустить. Я бросил на крышу машины горсть земли. Ответ последовал незамедлительно. «Пожалуйста, помогите! Мы не можем выбраться!» Это был голос Дилана. Без боли и до жути спокойный. Но я почувствовал страх, притаившийся на самом дне, полузадушенной силой воли. Мне даже стало его жалко. Настолько, насколько это вообще возможно в моей ситуации. Я представил себе Долана, сидящего в сложившемся кадиллаке. Один из его людей ранен, возможно, придавлен двигателем, другой либо мертв, либо без сознания. Подумав об этом, я испытал странное ощущение, которое можно назвать симпатической клаустрофобией. Нажимаешь на кнопки стеклоподъемников – ничего. Дергаешь двери и видишь, что они упираются в преграду. И нет никакой возможности выбраться наружу. Тут я осадил свое воображение. Долан ведь сам купил себе эту радость, правильно? Да, он сам купил этот билет и оплатил его полную стоимость до самого конца. Кто там? Я. Но это не помощь, которой ты ждешь, Долан. Я бросил новую порцию камней на крышу кадиллака. Охранник, который был притих, снова принялся вопить. «Ноги, Джим! Мои ноги!» Голос Долана сразу изменился. Тот снаружи знал его имя. И это значило, что ситуация чертовски опасная. «Джим, блядь, я вижу собственные кости! Мои ноги!» «Заткнись!» — холодно сказал Долан. Жутко было слышать их голоса, доносящиеся изнутри машины. Я вполне мог бы спуститься на багажник кадиллака и заглянуть в заднее окно. Но я бы мало что увидел, даже прижав лицо к стеклу. Стекло ведь было тонированным, как я уже говорил. В любом случае, я не хотел его видеть. Я знал, как он выглядит, зачем мне им любоваться. Еще раз посмотреть на его роликс и дорогущие джинсы. «Кто ты, приятель?» — спросил он. «Я? Я никто. Просто никто, у которого были причины устроить так, чтобы ты оказался там, где ты есть», — ответил я. И вдруг, с пугающей, да я бы сказал, завораживающей внезапностью, Долан спросил. «Ты Робинсон?» И меня как будто садануло под дых. Как, блядь, быстро он вывел правильное заключение. Просеяв все полузабытые имена, лица и точно, точно выловив нужное. Он животное, подумал я. С животными же инстинктами. Я не знал и половины правды об этом человеке. И знаете, хорошо, что не знал. Потому что, будь все по-другому, у меня никогда не хватило бы дерзости для осуществления задуманного. И я сказал, мое имя не имеет значения. Но ведь ты понимаешь, что сейчас будет? Истерик со сломанными ногами завопил с новой силой. Булькающие и хлупающие звуки, как будто его легкие были полны воды. «Вытащи меня отсюда, Джимми! Вытащи, ради бога! Ноги сло!» «Заткнись!» — повторил Долан. А потом, уже обращаясь ко мне, «Я тебя плохо слышу. Этот идиот так орет!» Я опустился на четвереньки. Я спросил, понимаешь ли ты, что... А тут у меня в голове пронеслась картинка. Волк, одетый бабушкой, говорит красной шапочке: «Подойди поближе, дорогая, я плохо слышу». Я пригнулся как раз вовремя. Прозвучали 4 выстрела. И даже для меня они были очень громкими. А в машине, скорее всего, они были просто оглушительными. На крыше Кадиллака открылись 4 черных отверстия. И что-то рассекло воздух в дюйме от моего лба. «Ну? Я достал тебя, ублюдок?» — спросил Долан. «Нет». Вопли охранника перешли в маловразумительное нытье. Он сидел спереди. Я видел его руки, бледные, как руки утопленника, слабо шлепавшие по лобовому стеклу, и распростертое тело рядом с ним. Джимми должен был его вытащить, ведь он истекал кровью. Боль была страшной, ужасной, невыносимой. Да, да ради бога, он раскаивался во всех своих грехах. Но это ужасней. И еще пара громких хлопков. Человек на переднем сиденье замолк. Его руки отвалились от лобового стекла. «Ну вот», — почти спокойным голосом сказал Долан, «теперь он не будет нам мешать, и мы можем нормально поговорить». Я молчал. Внезапно навалилась растерянность и чувство нереальности происходящего. Только что он убил человека. Убил. Ко мне снова вернулось стойкое ощущение, что, несмотря на все предосторожности, я все-таки недооценил его. И мне чертовски повезло, что я вообще еще жив. «Я хочу сделать тебе предложение», — сказал Долан. Я по-прежнему молчал. «Дружище!» Я молчал. «Эй, ты!» Его голос слегка дрожал. «Если ты все еще там, отзовись! А? Я тебя не укушу, тем более отсюда!» «Я здесь. Вот интересно, ты сейчас выстрелил. 6 раз, — сказал я. И вот что я подумал. Может, тебе стоило оставить 1 патрон себе? Хотя, не знаю. Может, у тебя 8-зарядная пушка? Или есть запасной магазин?» Тут пришла его очередь молчать. Но потом он снова заговорил. «Что ты намерен делать?» Я хмыкнул. «По-моему, ты уже догадался. Больше 1,5 суток я только и делал, что копал самую длинную могилу в мире. А теперь я собираюсь похоронить тебя в твоем ебаном Кадиллаке». Ему все еще удавалось держать под контролем свой страх, и голос почти не дрожал. А мне хотелось сломать этот контроль. «Не хочешь вначале выслушать мои предложения?» «Я их выслушаю через 2 секунды. Но сначала мне нужно кое-что принести». Я сходил к Форду и вытащил из кузова лопату. Когда я вернулся, Долан все повторял: «Робинсон! Робинсон!» — как человек, надрывно кричащий в трубку замолкшего телефона. «Да здесь я, здесь. Ты говори, говори, я слушаю. Когда ты закончишь, я, может быть, выдвину контрпредложение». Начав говорить, он оживился. «Если я завел речь о контрпредложениях, стало быть, я готов на сделку. И если я готов на сделку, то он уже на полпути спасению». «Да. Я дам тебе $1,000,000, если ты меня выпустишь. Но, что также немаловажно...» Я зачерпнул полную лопату песка и грунта и швырнул его на багажник Кадиллака. И мелкие камешки застучали по заднему стеклу. Песок начал просачиваться в багажник. «Эй, что ты делаешь?» Его голос дышал тревогой. «Лентяй, черту помощник!» — отозвался я. «Мне же надо чем-то заняться, пока я тебя слушаю». Я швырнул на машину 2-ю порцию земли. Теперь Долан заговорил быстрее, словно боясь не успеть досказать все, что имел сказать. Так вот, $1 миллион и мои личные гарантии, что никто тебя не тронет, ни я, ни мои люди, ни еще чьи-то люди. Руки теперь у меня совсем не болели. И знаете, такое восхитительное чувство, я размеренно работал лопатой, и минут через 5 задняя часть машины была уже не видна под слоем земли. Закапывать даже руками было не в пример легче, чем рыть. Я остановился, облокотившись на лопату. Ты продолжай. Слушай, это ж бред какой-то, сказал он. И теперь я расслышал яркие проблески паники в его тусклом голосе. Ну, ты сам подумай, но это же просто безумие. Да, тут ты прав, согласился я и подбросил еще земли в его могилу. Я и не думал, что он столько продержится, но он держался. Он говорил, убеждал, увещевал, погружаясь все глубже и глубже под слой песка и земли, которые постепенно закрыли все заднее стекло. Он говорил, повторяясь, путаясь, уже начиная заикаться. Один раз пассажирская дверца открылась, насколько ей позволяли открыться габариты ямы, ударилась о стену. Я увидел руку с черными волосами на костяшках и большим рубиновым кольцом на среднем пальце. И тут же послал в открывшуюся щель 4 полных лопаты рыхлой земли. Он чертыхнулся и захлопнул дверцу. Вскоре после этого он сломался. Скорее всего, на него подействовал звук осыпающейся земли. Да я даже уверен, что так и было. Этот звук внутри Кадиллака должен был звучать очень громко. Стучащие по крыше, по стеклам, камешки и целые потоки земли. Наверное, до него наконец-то дошло, что он сидит в роскошном 8-цилиндровом гробу с инжекторным двигателем. «Выпусти меня!» — всхлипнул он. «Пожалуйста, я больше не выдержу! Выпусти! Выпусти меня!» «Так ты готов выслушать контрпредложение?» — спросил я. «Да, да, да, боже мой, да!» «Кричи! Вот мое контрпредложение. Вот чего я хочу. Кричи для меня. Если будешь кричать с чувством и громко, я тебя выпущу». И он пронзительно завопил. «О, хорошо, хорошо!» — похвалил его я. И похвала, должен вам заметить, была вполне заслуженной. «Хорошо, но пока недостаточно хорошо». Он опять заорал, еще громче. Я даже поразился, как можно издавать звуки такой силы и не разорвать себе глотку. «Очень неплохо!» Я заработал лопатой с удвоенной силой. Боль в спине не отпускала, но я все равно улыбался. «Ты сможешь выбраться, Долан? Действительно сможешь, если как следует постараешься. 5 миллионов!» И это была его последняя вразумительная фраза. «Нет, нет, не согласен», — ответил я, опираясь на лопату и вытирая пот со лба тыльной стороной грязной ладони. Земля обсыпала крышу машины уже почти со всех сторон. Это было похоже на завихрение звездной туманности или на громадную коричневую руку, схватившую Кадиллак Долана. «Но вот если ты сможешь заорать так, чтобы твой крик сравнился по мощности, скажем, с 8 шашками динамита, подключенными к ключу зажигания «Шевроле» 68-го года выпуска, я тебя выпущу. Можешь не сомневаться». И он закричал. А я швырнул очередную лопату земли на Кадиллак. Какое-то время он действительно громко кричал, хотя я решил, что его вопли потянут лишь на 2 шашки динамита, подключенные к зажиганию «Шевроле» 68-го года выпуска. Ну, на 3 максимум. А к тому времени, когда я сказал последние «прости» фарам и подфарникам Кадиллака, остановился передохнуть, глядя на окученное вздутие в яме. Он уже производил только сбивчивые серии хрипов и всхлипов. Я взглянул на часы. Было 2:00 пополудни. Руки опять кровоточили, черенок лопаты даже стал скользким. Порыв ветра метнул мне в лицо порцию пыли и песка. Я машинально отвернулся, прикрыл глаза. Сильный ветер в пустыне, он имеет такой специфический неприятный звук. Длинный низкий гул, который тянется на одной ноте. Похоже на вой какого-то идиота-призрака. Я наклонился к яме. «Долан!» Ответа не было. «Эй! Кричи, Долан!» Молчание, а потом приступ тяжелого кашля. Ну, великолепно! Я вернулся к фургончику, забрался в кабину и прокатился 1-1.5 мили назад по ремонтируемому участку. По дороге я настроился на вегасскую радиостанцию. Ни черта больше приемник машине ловить не хотел. Сначала Барри Манилов доверительно сообщил мне, что он пишет песни, которые поет весь мир, утверждение, которое я воспринял с некоторым скептицизмом. Потом пошел прогноз погоды. Предсказывали сильный ветер. По всем основным дорогам между Лас-Вегасом и Калифорнией были вывешены предупреждения. Предполагались проблемы с видимостью из-за песка и пыли, сказал диск-жокей, но больше всего следует опасаться порывистого ветра. Это я понял и так. Чувствовалось, как швыряло фургончик. А вот и мой Кейс Джордан. Я уже мысленно называл этот погрузчик моим. Я влез в кабину, снова замкнул голубой желтые провода. Погрузчик мягко взревел. На этот раз я не забыл снять его с передачи. «Неплох, приятель!» Вот прям так и слыхал голос Тинка. «Смышленый ты парень! Быстро учишься! Да, да, все правильно! Я очень-очень многому научился за это время!» Где-то с минуту я просто сидел. Глядел на призрачных змей из песка, расползавшихся по пустыне, слушался в гудении двигателя и размышлял, что сейчас будет делать Долан. В конце концов, это был его шанс с большой буквы. Постараться разбить заднее стекло или переползти на переднее сиденье, высадить лобовое. Я насыпал 2 футов песка и туда, но пока еще было возможно вылезти, если очень захотеть. Все зависело от того, сохранил ли Долан рассудок. Этого я не знал и не мог знать. Так что, наверное, не стоило и заморачиваться. Мне и без этого было о чем подумать. Я включил скорость и поехал обратно к траншее. Там я остановил погрузчик, выбрался из кабины, подбежал к краю ямы и с тревогой глянул вниз, опасаясь увидеть широкую нору спереди или сзади. Там, где Долан, пробивший стекло, все-таки мог выбраться наружу. Однако мое произведение копательного, или, вернее сказать, закопательного искусства, было не тронуто. «Долан!» — позвал я весело и бодро, как мне тогда показалось. Молчание. «Долан!» Нет ответа. «Он покончил с собой», — подумал я с горьким и нехорошим разочарованием. Покончил с собой или умер от страха. «Долан!» И из-под насыпи послышался хохот. Громкий, безудержный, неподдельный хохот. Я так и умер. Все мое тело как будто окаменело. Это был хохот безумца. Его разум все-таки не выдержал. А он все смеялся своим сиплым голосом. Потом он кричал. Потом снова смеялся, а в итоге он начал и кричать, и смеяться одновременно. И я тоже смеялся вместе с ним. Или кричал, или что он еще там делал. А ветер кричал и смеялся над нами обоими. Потом я вернулся к Кейс Джордану, опустил ковш и приступил к настоящему погребению. Минуты через четыре уже невозможно было различить даже очертания Кадиллака. На месте ловушки могилы была просто яма, наполовину засыпанная песком и землей. Мне казалось, что я еще что-то слышу, но, наверное, только казалось. Даже если бы Долан кричал, я бы вряд ли расслышал его сквозь вой ветра и шум движка. Я встал на колени, потом вытянулся в полный рост, свесив голову в яму. Глубоко внизу, под всей этой массой песка и земли, Долан продолжал смеяться. А звуки были похожи на надписи в комиксах. Хи-хи-хи, ха-ха-ха. Может быть, он выкрикивал какие-то слова, трудно сказать. Но я все равно улыбнулся и кивнул. «Кричи!» – прошептал я. «Кричи, если хочешь!» Но сквозь толщу песка и земли пробивался лишь едва различимый смех. Просачивался наружу, как какие-то ядовитые пары. Внезапно меня сковал темный ужас. Я почему-то уверился, что Долан стоит у меня за спиной. Да, он все-таки выбрался и теперь подкрался ко мне со спины. И прежде чем я успею повернуться, он столкнет меня вниз, и... Я развернулся в прыжке, сжимая искалеченные кисти в жалкое подобие кулаков. В лицо ударил заряд песка, подхваченный ветром. Просто песок и ничего больше. Я вытер лицо своей грязной банданой и вернулся в кабину погрузчика, чтобы закончить работу. Я закончил еще засветло. Я засыпал всю яму, и у меня даже осталось немного лишнего грунта, хотя ветер за это время и унес немало песка, потому что часть объема занял Кадиллак. Все прошло очень быстро, на удивление быстро. Я проехался на погрузчике прямо по тому месту, где был похоронен Долан. Мысли путались, неслись, обгоняя друг друга, и в конце концов превратились в один сплошной бред. Я остановил погрузчик на его старом месте, снял рубашку, вытер все металлические поверхности, пытаясь таким образом уничтожить отпечатки пальцев. Зачем я так напрягался, до сих пор не могу понять. Я ведь оставил свои отпечатки в сотни других мест вокруг. Потом уже в серо-коричневых сумерках, поднявшейся песчаной бурей, я вернулся к своему форту. Открыв задние двери фургончика, я увидел в кузове скорчившегося Долана и отскочил назад, вопя благим матом и закрывая лицо рукой. Сердце казалось, вот-вот взорвется. Но никто не выскочил из фургона. Только дверца билась и стучала на ветру, как последняя ставня в заброшенном доме с привидениями. Наконец я вернулся обратно. Сердце бухало и колотилось в груди. Внутри не было ничего, кроме того, что я сам там оставил. Стрелка-указатель с разбитыми лампочками, домкрат, ящик с инструментами. «Держи себя в руках», — тихо сказал я себе, — «держи себя в руках». Я очень ждал, что Элизабет заговорит со мной и скажет что-то типа «Все будет в порядке, дорогой». Ну, хоть что-нибудь ободряющее. Но я слышал только рев ветра. Я залез в микроавтобус, завел двигатель и проехал половину пути до ловушки. Дальше я не поехал, просто не смог. Понимаете, как бы по-дурацки это ни звучало, мне все сильнее и сильнее казалось, что Долан притаился там, в кузове. Я постоянно ловил себя на том, что поглядываю в зеркало заднего вида, пытаясь выцепить его тень среди других. Ветер усилился, фургончик буквально раскачивал на рессорах. Пыль, пригнанная из пустыни, проносилась перед фарами, словно дым. В итоге я свернул на обочину, вылез и закрыл все двери. Я знаю, что спать снаружи в такую погоду решил бы только кретин полоумный. Но я не мог спать внутри. Ну, просто не мог, и все. В общем, я забрался под форт со своим спальным мешком. Я заснул уже через 5 секунд после того, как застегнул молнию на мешке. Проснулся я от кошмара, которого не смог вспомнить. Помню, что снились какие-то руки, вцепившиеся мне в горло, и я обнаружил, что погребен заживо. Нос был забит песком, уши тоже. Песок был даже в глотке, так что я задыхался. Я закричал и рванулся вверх, решив поначалу, что сковавший меня спальный мешок – это земля. И я хорошо приложился макушкой о шасси фургончика. На меня посыпалась ржавчина и грязь. Я выкатился из-под фургона на свет грязно-свинцового рассвета. Едва я встал, спальный мешок вырвало у меня из рук ветра и унесло, как какое-то перекати-поле. Я издал удивленный вопль и бросился его догонять. И пробежал 20 футов, прежде чем понял, что мне бы лучше не надо за ним бежать, потому что видимость не превышала 20 ярдов. В некоторых местах я вообще не видел дороги. Я оглянулся на свой фургончик. Он выглядел выленившим, едва различимым, как какая-то старая фотография из города-призрака. Покачиваясь, я вернулся к машине, нашел ключи, влез внутрь. Потом, все еще сухо кашляя и плюясь песком, я завел мотор и медленно поехал обратно. Домой. Мне не пришлось дожидаться прогноза погоды. Ведущий на радио только о ней говорил. Самая сильная, самая страшная песчаная буря в истории Невады. Все дороги перекрыты, не выходите из дома без абсолютной на то необходимости. Но даже если очень приспичит выйти, все равно оставайтесь дома. Славный день. 4 июля. Не выходи из машины. Ты что, рехнулся? Ты же ослепнешь от песка. Я пойду и на это. Такая великолепная возможность замести все следы. Да даже в самых диких мечтах я не смел надеяться, что мне выпадет такой шанс. Но мне повезло, я собирался воспользоваться предоставившейся возможностью. Я прихватил с собой 4 одеяла, оторвал от одного из них длинную широкую полосу и обмотал ею голову. Вид у меня, конечно, был как у сбрендившего бедуина. У меня это не волновало. Я открыл дверцу и вышел в бурю. Все утро я провел, перетаскивая асфальтовые чушки из кювета обратно к засыпанной яме и укладывая их там. Я напоминал себе каменщика, который кладет стену или замуровывает нишу. Кстати сказать, таскать, укладывать было не так уж и страшно. Хуже всего было то, что мне приходилось раскапывать большинство асфальтовых кусков, как какому-нибудь археологу-охотнику за древними сокровищами. При этом каждые 20 минут я укрывался от жалящего песка в кабине микроавтобуса, чтобы дать отдохнуть измученным воспаленным глазам. Я медленно продвигался к западу от того места, которое еще вчера было раструбом ловушки. И где-то к 1:45, а начал я в 6, добрался до конца 17 фута бывшей ямы. А потом ветер начал стихать, и я стал различать в небе над головой разрозненные голубые разрывы. Я подтаскивал и укладывал. Теперь я добрался до места, где, по моим подсчетам, должен был находиться Долан. Интересно, он еще жив или нет? Сколько кубических футов воздуха вмещает в себя Кадиллак? Как скоро это пространство внизу станет непригодным для поддержания человеческой жизни, учитывая, что ни один из попутчиков Долана уже не дышит? Я опустился на голую землю. Ветер практически стер следы колес Кейс Джордана, но все-таки не до конца. Где-то под этим слабым отметином был человек с роликсом на руке. «Долан!» — сказал я, шепча прямо в землю. «Я передумал. Я решил тебя выпустить». Ничего, ни звука. На этот раз он точно мертв. Я поднялся и пошел за очередным куском асфальта. Уложил его на место и уже начал распрямляться, как вдруг услышал. Услышал едва различимый кудахтающий смех, доносящийся из-под земли. Я присел, наклонил голову, и если бы у меня были волосы, сейчас бы они свисали мне на лицо. И просидел я в такой позе почти минуту, слушая его смех. Звук был очень слабый, но он все-таки был. Когда смех прекратился, я принес следующий асфальтовый квадрат. На нем виднелся кусок желтого пунктира дорожной разметки, который выглядел как тире. Я наклонился, держа его в руках. «Ради Бога! Робинсон!» — услышал я всхлип. «Ради любви Господней!» «Да!» — улыбнулся я. «Да! Ради любви Господней!» Я уложил эту чушку вплотную к предыдущей. Больше я его не слышал. Я вернулся домой в тот же вечер, часов 11. Сразу же пукнулся спать. Проспав 16 часов кряду, я встал, пошел на кухню, чтобы сварить себе кофе. И вот там-то меня и скрутило. Я буквально сложился пополам, извиваясь и корчась от боли. Одной рукой я схватился за поясницу, а другую закусил, чтобы не закричать. Через пару минут я сумел кое-как разогнуться, отползти в ванную. Там я попытался встать, но спину снова пронзило болью. Повиснув на раковине, я кое-как дотянулся до аптечки, достал второй пузырек эмпирина, сжевал 3 таблетки и открыл воду, чтобы набрать ванну. Пока она наполнялась, я бежал на полу, а потом содрал с себя пижаму и исхитрился как-то забраться в ванну. Пролежал там целых 5 часов, по большей части в полубессознательном состоянии. Когда я вылез, то уже мог ходить. Худо-бедно, но все-таки. А на завтра я пошел к хирургу. Он сказал, что у меня ущемление 3 дисков и серьезное смещение позвонков в нижней части позвоночника. Спрашивал, не пытался ли я замещать какого-нибудь циркового силача. Я сказал ему, что копался в саду. А он сказал, что мне надо ехать в Канзас-Сити. И знаете что? Я поехал. Меня прооперировали. Когда анестезиолог наложил мне на лицо резиновую маску, я слышал голос Долана. Он хохотал из шипящей тьмы, и я почему-то понял, что умру. Послеоперационная палата была выложена водянисто-зеленым кафелем. «Я живой?» – прохрипел я. Медбрат рассмеялся. «Похоже, живой!» Его рука легла мне на лоб. У лысых вся голова сплошной лоб, от бровей до шеи. «Какой у вас сильный солнечный ожог, боже мой! Он как, болит? Или вы все еще не отошли от наркоза?» «Все еще не отошел», — ответил я. «А под наркозом я не разговаривал?» «Да, разговаривали». Я похолодел до мозга костей. «И что я говорил?» «Вы говорили? Здесь темно, выпустите меня». И он опять засмеялся. «Ага», — сказал я и подумал, его так и не нашли, и Долана не нашли. Не нашли из-за песчаной бури, да, с бурей мне очень повезло. Я представляю, как все это было. Хотя вы, наверное, меня поймете, если я скажу, что не проверял свою догадку. Да и не стремился проверить. РДП. Помните? РДП. На шоссе номер 71 меняли дорожное покрытие. Буря почти погребла под песком тот закрытый участок дороги. Когда дорожники вернулись к работе, им и в голову не пришло расчищать эти новые дюны. Дорога и так закрыта, спешить некуда, так что рабочие одновременно убрали с полотна и песок, и старый асфальт. И если водитель бульдозера случайно заметил, что засыпанный песком асфальт участок длиной футов 40 под ножом его агрегата превращается в аккуратненькие, почти идеальной формы квадраты, он никому об этом не рассказал. Может быть, он был с похмелья. Может, предвкушал, как вечером после работы пойдет гулять со своей цыпочкой. Ну, а потом пришли тяжелые самосвалы, загруженные свежими порциями гравия, а за ними грейдеры, катки. Дальше пришел черед больших гудроновых танкеров с рассекателями сзади и запахом горячей смолы, от которой плавятся подошвы. Когда свежий асфальт остыл и высох, по дороге прошла разметочная машина, водителю которой часто приходится оглядываться под своим холщовым навесом, чтобы удостовериться, что желтый пунктир за его спиной безупречно ровный. Он и знать-то не знал, что проезжает над дымчато-серым кадиллаком с тремя телами внутри. Не знал, что там внизу в темноте лежит рубиновое кольцо и золотой Ролекс. И часы, может быть, до сих пор отчитывают часы, минуты, секунды. Один из этих тяжелых дорожных агрегатов наверняка раздавил бы обычный кадиллак. Крен, треск и кучу людей, разрывающих яму, чтобы выяснить, что или кого они там нашли. Но долановский кадиллак, ведь он был необычной машиной. Скорее, это был танк на колесах, так что великая осторожность Долана сослужила мне неплохую службу. Если его и найдут, то найдут очень нескоро. Конечно, рано или поздно кадиллак просядет под тяжестью какого-нибудь груженного автопоезда, и следующий за ним автомобиль застанет большой длинный провал в западной полосе шоссе, и об этом известят управление дорожного строительства. Те назначат еще один РПД. Но если рядом случайно не окажется никого из дорожников, который мог бы определить, что под подкрытием дороги находился какой-то полый объект, они там, скорее всего, решат, что это топь, так они называют такие провалины. И она была вызвана либо вымораживанием, либо обрушившимся соляным куполом, или подвижками почвы, явлением достаточно частым в пустыне. Его объявили в розыск Долана. Кто-то его, наверное, оплакал. Ведущий колонки в газете «Лас-Вегас Сан» предложил, что Долан жив и здоров и играет сейчас где-нибудь в домино. Ха. Может быть, он был не так уж далек от истины. У меня все в порядке. Спина совсем не болит. Я следую строгим предписаниям врачей и не поднимаю без посторонней помощи тяжести весом свыше 30 фунтов. Тем более, что в этом году к моим услугам полный класс замечательных ребятишек и любая помощь, какая только может понадобиться. Я несколько раз ездил по тому участку дороги на своей новой машине. Однажды я остановился и вышел, убедившись, что дорога пуста в обоих направлениях. Я помочился туда, где, по моим подсчетам, было то самое место. Но как я ни старался, многого я из себя выжить не смог. Хотя мне казалось, что почки полны и вот-вот разорвутся. А на обратном пути я постоянно поглядывал в зеркало заднего вида. Меня не покидала забавная мысль, что он сейчас поднимется с заднего сиденья. Долан, с кожей, потемневшей до цвета корицы, и обтянувший череп, как кожа высохшей мумии, с волосами, полными песка. Поднимется, поглядит на меня, сверкая глазами и своими часами Ролекс. Это была моя последняя поездка по 71-му. Теперь, когда мне надо съездить на запад, я пользуюсь федеральной автотрассой. А Элизабет? Она, как и Долан, умолкла к моему несказанному облегчению. Thank you.